Без предварительного скрипа хлопнула наружная дверь, и парни напряглись. Кто-то вошел в дом. «Тихо!» — одними губами проговорил Серега и для пущей убедительности продемонстрировал кулак. Кулак был внушительный, размеров немалых. Все же, несмотря на молодость, Сергей был парнем крепким, поэтому в качестве аргумента убеждения сжатый кулак годился на все 100%, да и действовал, как в той рекламе говорилось, вместо 1000 слов. Быстро дернув женщину в сторону стола, Серега спрятался за высокий холодильник, стоящий буквально возле самой двери, ведущей на веранду. «Сиди тихо!» – прошипел Леха и пошире распахнул дверь, из которой еще несколько минут назад вышла хозяйка дома, и которая так удачно прикрывала его от взгляда человека, который вот-вот войдет в кухню. Женщина все так же сидела с идеально ровной спиной, словно в роду ее сплошные графьяда князья были, глядя расширенными от ужаса глазами, полными слез, на спрятавшегося Серегу, который, приставив дуло пистолета к губам, только головой покачал. «Гиль, вот, принес!» В распахнувшуюся дверь сначала ввалилась широкая спина с перекинутым через плечо стареньким охотничьим ружьем, а затем и сам обладатель оной, державший в руках несколько поленьев. Мужчина растерянно глянул на заплаканную жену, пытаясь понять, что же ее так напугало. Ведь мертвяка, забредшего через огород, он упокоил, и больше никто их не беспокоил. Так почему она такая бледная, что это заметно даже в неярком свете, испускаемом свечой? «Эй, ну ты чего раскисла?» — улыбнулся он. Но Дильнас только молча сидела с широко распахнутыми глазами, прекрасно видя Серегу, который стоял на изготовку с пистолетом. Федор, аккуратно положив поленья возле печки, поправил съехавший с плеча ремень и заметил колыхнувшуюся тень справа у двери. Он действовал быстрее, чем успел все хорошенько обдумать, скорее всего, на уровне инстинктов, которые порой срабатывают быстрее, чем возникают правильные мысли в голове. Прыжком рванув к двери, придерживая правой рукой, бьющее по бедру ружье, и жалея, что нет времени его снять, он, вместо того, чтобы ее распахнуть, как бы сделало большинство, дабы проверить, кто же за ней скрывается, наоборот, сильнее придавил ее к стене и, почувствовав сопротивление, еще сильнее навалился на дверь, пока за ней кто-то не матюгнулся. Значит, он все сделал правильно, и чуйка его не подвела, в доме был кто-то посторонний. Федор нервно дернул плечом, сбрасывая ремень и перехватывая ружье, приготовившись выстрелить через дверь. В доме из ружья, конечно, было неудобно стрелять, все же габариты у последнего внушительные, да и звук больно ударит по ушам, но никакого другого оружия, к сожалению, не было. Он уловил краем уха, как за его спиной раздался едва слышный шорох, а затем все произошло так быстро, что Федор и не понял, как над самой его головой грохнул выстрел, а сам он очутился на полу. Это потом, когда он немного успокоился, то вспомнил, что жена почему-то дико взвизгнула и неимоверным броском повалила его на пол, тем самым спасший его жизнь и вызвав полное недоумение у посторонних. Их Федя заметил только тогда, когда уже валялся на полу. Он было потянулся к лежащему рядом ружью, но голос, раздавшийся сверху, заставил замереть руку, не дав той даже коснуться ружья. «Я бы не советовал!» — угрожающе проговорил совсем молодой парень с пистолетом в руках, сделавший шаг вперед и движением ноги, откинувший ружье в сторону. Затем парень дернул успевшую уже подняться на ноги Дилю и оттолкнул ее за стол. «Это что такое было?» «Погоди, погоди, пацан, не стреляй!» Выставил обе руки перед собой Федор, пытаясь говорить как можно более убедительно и спокойно. «Погоди, давай поговорим!» Все странности, словно пазлы, теперь сложились для Федора в единую картинку. Теперь-то было понятно странное поведение Дильнас. Только теперь перед ним была следующая дилемма. Кто были эти люди, что посмели залезть в его дом? Явно не местные. Этот городок, как и вся округа, была подчинена Джамилю, а с тем у Федора были определенного рода договоренности. «Я встану, хорошо?» «Вставай!» — согласно кивнул парень. Федор медленно, не делая резких движений, поднялся на ноги и после того, как выпрямился, поднял обе руки вверх в примирительном жесте. «Кто вы такие? Чего вам надо?» «Слишком много вопросов!» — покачал головой Серега, выходя из своего укрытия. «Леха, ты там как? Нормально?» «Твою бабушку налево через колено!» — вывалился из-за двери МЧСник, придерживаясь левой рукой за грудь. «Я себе чуть ребра не сломал прикладом, когда этот всей тушей навалился!» «Ха! Это ж я еще так, на полшишечки!» — хмыкнул Федор, пытаясь повернуть голову так, чтобы видеть Гельназ. «Поговори мне!» — злобно шикнул Сергей. «Давай, садись!» «Что, мародеркой решил заняться? Хозяина укокошил, а теперь за бабой его пришел?» «Чего?» — удивленно протянул Федор, послушно сев на свободную табуретку возле жены. «Какого хозяина, мужик, ты сдурел, что ли?» «Ага, как же! Видели мы во дворе, под виноградником!» Все еще ощущая боль в груди, куда так впечатался приклад автомата и вспоминая, не слышал ли он в тот момент хруста сломанных ребер, проворчал Алексей. Сделав глубокий вдох и не ощутив резкой боли, которая обязательно бы появилась, если бы ребра действительно были переломаны, он успокоился, а тут только еще одного покалеченного в отряде не хватало. «Мужик, ты часом головой там за дверью не приложился?» Удивленно переспросил Федор Стрельченко. «Да этот трупак забрел во дворище! Я его и того! Из этого самого ружья! Диль, ну ты хоть подтверди!» Серега с Лехой перевели свои взгляды на женщину, которая часто-часто закивала, подтверждая слова мужчины. «Так это ваш муж?» «Да, мой муж, Федор!» «Твою дивизию!» Хлопнул себя по лбу Серега, забыв про зажатый в руке пистолет и оттого больно приложив себя по лобешнику рукояткой, отчего чуть было позорно не охнул. «Так вы и есть хозяева этого дома! Но так а баба-то твоя чего тогда орала?» «Испугалась я!» «Да и испугалась она!» Набравшись смелости, при виде растерянного лица незнакомца, гаркнул Федор, подскочив со стула. «Дилька пошла за дровами, а тут мертвяк! Она что, железная, чтобы не испугаться? Вот и заорала, а там уже и я подоспел. А вы что подумали, мужики?» «Что-что?» — рявкнул уже в свою очередь Сергей, почувствовав себя во всей этой ситуации полным придурком. «Что бандюки какие в дом забрались, да над бабой издеваются. Вот и решили помочь. Время-то нынче какое?» «Спасители, блин!» — нервно заржал Федор, склонив голову на руки и вздрагивая всем телом при каждом порыве смеха, который больше был похож на нервное всхлипывание. Отчего Серега всерьез начал задумываться о психическом здоровье этого здоровяка. «Да мы как лучше хотели!» Чувствуя себя виноватым, упавшим голосом проговорил Леха. Все же это из-за его подозрительности. Они с Серегой затеяли весь сыр-бор. «И получилось, как всегда!» Пробурчал Серега, зло глянув на приятеля и мысленно представляя, как будет зубоскалить Иван по этому поводу. Реакция последнего не заставила себя долго ждать. Он сначала долго смеялся, уронив голову на руль и вздрагивая всем телом. Потом, немного успокоившись, обозвал и так поникшего Леху придурком мнительным и предложил выдвигаться в поисках этого самого рынка. Конечно же, только после того, как напомнил им еще раз о количестве потерянного из-за ерунды времени. Ну, как же без этого? «Эй, мужики!» — выскочил на дорогу хозяин дома, когда двигатели обеих машин разогнали стоявшую на улице тишину, замахав руками для привлечения внимания. «Погодите! Чего тебе?» — высунулся из окна Сергей. «Вы же к насосной направляетесь!» Серега подозрительно глянул на мужика. «Ну?» «Интересно, откуда это он такой догадливый? Ведь в доме они с Лехой и словом не промолвились о том, что направляются к насосной, в окрестностях которой По информации от захваченного в плен бандита, и находился тот самый пресловутый рынок рабов, куда увезли захваченных девчонок, среди которых была сестра Ивана Марченко, Наташа, и двоюродная сестра Степана, Кристинка. «Я могу показать дорогу?» — выпалил на одном дыхании Федор, замерев в ожидании ответа, но тут же добавил для прояснения ясности всей картины. «Только не за просто так!» Услышав последнюю фразу, Иван хмыкнул, не ожидая каких-либо альтруистических наклонностей от незнакомого мужика. «Это мы и сами его не найдем!» «Ну, найдете, и что дальше?» «Дальше будет дальше, тебе-то что?» «А то, там не все так просто. Вы ищете кого-то конкретного, кого-то из родных?» Мужик ткнул пальцем в небо и угадал. «И что?» «А то, что у Джамиля не все так просто. Одних девиц продают на открытых аукционах, а есть еще и другие, закрытые, и на них так просто не попадешь». «Так, и ты можешь нас туда провести?» — поинтересовался Серега. «Ну?» «Не мнись, как девочка!» — буркнул Марченко, ожидая услышать ответ. «Мне бы оружие! У вас же лишний калаш есть! Вон его видно, он на заднем сиденье лежит!» «Ишь ты, глазастый какой!» — хмыкнул Серега, сплевывая на асфальт накопившуюся слюну, удивляясь наглости нового знакомого. Быстро же он сориентировался. Ведь на заднем сиденье и вправду лежал АКМ калибра 7,62 с поблескивающим покрытым лаком, деревянным цевьем и прикладом. «Из чего ты взял, что он лишний? Тем более, что автоматы лишними не бывают!» — прокомментировал заявление Иван, направив поток воздуха от печки себе в лицо, так как немного озяб из-за раскрытого окна. «Дело ваше, но со мной у вас шансов попасть на закрытую вечеринку намного больше!» «А тебе-то что? Что за нездоровый альтруизм?» «Оружие надо!» — коротко ответил Федор. «Очень! Оно всем сейчас нужно!» «Согласен, ну так что?» «А с чего ты вообще взял, что мы не проездом, а направляемся именно туда?» Марченко же ничего не говорил, только переводил внимательный взгляд чуть прищуренных глаз со своего соседа на незнакомого мужика, ожидая от того ответа. Он даже как бы невзначай уперся локтем правой руки в колено, мол, для лучшей видимости собеседника, тогда как кистью, стараясь не делать резких движений, аккуратно вытащил из боковой кобуры запасной пистолет, еще отцовский служебный ПМ, и взвел курок, готовый в любой момент выстрелить, если незнакомец начнет что-то химичить. «С чего? Уж больно вы благородных рейнджеров напоминаете, а то, что на том рынке девчонок молодых стали продавать, ни для кого из местных не секрет, так что сложить дважды два особых умственных талантов не нужно». «Ну-ну, рейнджеры, говоришь?» — хмыкнул Иван, кожей ощущая холодную сталь рукоятки. «Что думаешь, Серег?» Все же из всей четверки именно Якименко для Ивана казался разумнее и рассудительнее всего. Остальные были, как бы это помягче сказать, ни рыба, ни мясо. А вот Серега, несмотря на свой возраст, мозгами шурупать умел. А возраст — это такой недостаток, который имеет свойство проходить со временем. «Что-что? Что треснет у него кое-что? АКМ ему подавай!» «Не, ну я понимаю, что патронов у нас на него не очень много. Полтора цинка есть, но они распределяются и на СКС. И пока пополнение этого калибра у нас не предвидится, если, конечно, не наткнемся на какие-нибудь стратегические склады», предположил Серега, на что Иван в ответ только хмыкнул. «На то, чтобы на них наткнуться, надо знать, куда двигаться, а я в этих делах не то чтобы очень». «Не, ну я знаю как минимум несколько таких мест на оружие плодородных. Севастополь, Мелитополь и Солидаровские шахты. Точное местоположение, конечно, не скажу, но вот направление могу задать». «Мелитополь», — повторил несколько раз название города Иван, будто вспоминая что-то из глубин своей памяти. «Это не там склады взрывались несколько лет назад?» «Ага», — кивнул Серега Якименко. «Стопудово спионерили оружие, а потом решили это все прикрыть, типа взрывами». «Ну, это понятно. Наш народ вообще смекалистый и головастый. Только эту бы смекалку, да не на разграбление родины пустить. Ну, так что решаем? Отдаем? Негромко, чтобы не услышал стоявший возле машины Федор, проговорил Сергей. Да и проводник нам не помешает. Все же он свой город лучше нас знает. Да и людишек местных тоже. Может, карабин ему предложим? Но душит меня жаба калаш отдавать. А карабин, ну и черт с ним. Хотя не нравится он мне. Честно признался Иван. А тебе никто не нравится? Парировал Серега, покосившись на ожидавшего решения Федора. На то есть свои резоны. Ну так что с ним будем делать? Кивнул Серега в сторону застывшего в ожидании вердикта Федора. «Соглашаемся или нет?» Иван помолчал пару секунд, а потом нагнулся вперед, чтобы хорошо видеть собеседника, и голосом незабвенного товарища Сухова со свойственными ему одной интонациями поинтересовался. «Так, калаш, говоришь?» «Да», — с готовностью кивнул Стрельченко, нервно перемявшись с одной ноги на другую. «У меня только старенькая одностволка, у соседа на бутылку выменял еще год назад, а с ней особо не повоюешь!» Невольно пожаловался Федор на свой ограниченный боекомплект. «А что, есть с кем?» — навострил уши Серега, которому не давали спокойствия слова Ивана о недоверии к этому мужику. «А что, нет, чай не на курорте отдыхаем, мертвяки в городе имеются, да и мародеры шастают еще, так что калаш и патронов к нему рожка на три!» Иван не знал, что именно ему не нравится в этом мужике. Просто словно холодок по затылку прошелся. А это не есть гуд. Это значило, что подсознательно ему что-то не понравилось в незнакомце. А вот что именно, он понять так и не мог. Поэтому и задавал разноплановые вопросы, пытаясь понять, что же не так. «А чего так скромно?» Нервно хохотнул от такой заявочки Иван. «Почему не на 10? «Мужик, ты меня на фуфу не бери! Я тоже адекватно оцениваю важность предоставляемых мной услуг! Я ж не барыга какой-нибудь!» «А закончатся патроны, что будешь делать?» Федор только ухмыльнулся и хитро сузил глаза. «А вас оно колышет!» «Резонно!» Иван переглянулся с Серегой и кивнул на заднее сиденье. «Короче, АКМ мы тебе не дадим! Такая корова нужна самому!» Лицо Федора удивленно вытянулось. «А вот карабин Симонова, самозарядный, можем тебе предложить. Калибр 7,62 и сотня патронов россыпью. Ну как, сгодится?» «Сгодится?» Все же согласно кивнул Федор, хоть и не столь радостно. «Прыгай давай! Сейчас я жену предупрежу!» Расплылся в улыбке Стрельченко и рванул со всех ног к дому. «Хм, если тут так опасно, почему не уедет с женой из города?» «Странный какой-то», — пробурчал Иван. «Я бы из-за зомбяченного города. Руки в ноги и текать, а эти сидят в четырех стенах». «Ну, хозяин-барин», — пожал плечами Серега Якименко. «Значит, есть у него на то свои резоны». «Вот это-то мне и не нравится, когда есть что-то такое, чему я не могу дать логического объяснения. Меня это нервирует». Вернулся новоявленный проводник, уже в войсковом зеленом камуфляже и берцах. Даже на человека похож стал. Не то, что до этого. В каких-то лохмотьях был, что с бомжом можно было перепутать ненароком. «Ну что, предупредил?» «Ага», — заинструктировал до слез, чтобы из дома носа не показывало. «Так что, куда мне садиться?» «Давай наперед, дорогу покажешь», — ответил Серега, предусмотрительно вылезая из машины. «Окей!» — радостно улыбнулся Федор и запрыгнул на переднее сиденье, кряхтя от того, что мало места для ног. Все же он был выше Сереги. «А как здесь кресло пододвинуть?» «Вон, рычаг!» — подсказал ему Якименко, успев уже занять заднее сиденье, аккуратно убрав оружие чуть в сторону. Он ведь не просто так посадил этого нового знакомца на свое место. Во-первых, он ему не до конца доверял, чтобы оставлять его рядом с оружием. А во-вторых, так его было проще контролировать. Ежели что, пистолет к затылку всегда успеет приставить. «Так что, жена, бандиты шалят?» — откинулся на спинку сиденья Серега, положив трофейный пистолет себе на колени. «Не шалят, а пошаливают. Баб они, как вы думаете, откуда берут для продажи? По окрестным селам шерстят, да еще и из других городов привозят». Иван невольно сжал зубы, вспомнив о сестре. «Чего это он?» — поинтересовался у Сереги Федор, неестественно повернув шею, рискуя ее свернуть. «Сестра у него в лапах у работорговцев, вот и переживает, что не успеем». «А-а-а!» — сочувствующе протянул Федор, почесав кончик носа. «А вы знаете, когда ее на рынок-то привезли? А что? Ну, не просто так ведь интересуюсь». «Точно не знаю. Примерно ночью сегодня должны были, если остановок в дороге не делали». «О-о-о!» — беспечно махнул рукой Федор, словно дело касалось какого-то пустяка, придавать которому особого значения было слишком хлопотно. «Тогда не переживайте! Рынок работать начнет после полудня. Утром обычно все отсыпаются после ночных гулек и пьянок. Поэтому раньше 11-12 дня вы никого не найдете там, так что не переживайте. Если девчонку привезли, то до обеда с ней ничего не случится». От этих слов у Марченко словно гора с плеч свалилась, словно сбросил он огромный груз, прибивавший его к земле. И этот Федор Стрельченко вдруг перестал казаться таким подозрительным, да и настроение как-то улучшилось, прямо как по песне «Жить стало лучше, жить стало веселей». Но Иван не был бы сам собой, если бы не переспросил. «Точно? Да точно, точно! Там рынок держит татарин местный, Джамиль его кличут. Он раньше до всего этого кабак держал, а вот на фоне всего нынешнего бардака поднялся, наладил нужные связи, организовал свою банду и занялся другим бизнесом, более доходным. Так что я имею некоторое представление о происходящем. Городок-то у нас маленький». Серега немного пододвинулся ближе к центру сиденья, чтобы было лучше видно собеседника, и поинтересовался: «Откуда такие познания?» «Да говорю же, город у нас маленький, одним словом большая деревня, все друг друга знают, но если не напрямую, то через знакомых или из знакомых знакомых. А учитывая поредевшее население, то и подавно будешь в курсе всех новостей, никакого интернета не надо. Прокатишься на рынок и узнаешь, у кого что новое случилось». «Это да», — согласно кивнул Сергей, прекрасно понимая, о чем говорит Федор, и полностью с ним соглашаясь. Даже в той же Николаевке, где он поселился волей случая, первая же встречная незнакомая бабушка поинтересовалась скрипучим голосом, подозрительно оглядывая с головы до ног незнакомого парня в армейской форме: «Хлопчику, а ты чей будешь?» Подразумевая, что парень тут же выдаст ближайшую и подробнейшую родословную, которая поможет любопытной бабульке, лишенной из-за отсутствия электричества единственной радости вечерних телесериалов, идентифицировать незнакомца. Чтобы потом на лавочке возле дома перетереть кости ближайшей родне вместе с такими же бабуськами, у которых осталось единственное развлечение в эти нелегкие времена — обсудить ближнего своего. Вообще, бабульки в деревнях — это просто феномен постсоветского пространства, не поддающийся логическому объяснению. Потому как хоть и говорят они на разных языках, которых было множество в стране советов, но повадки у всех обладали просто поразительной одинаковостью, словно всех гражданочек старше 50-го года рождения клепали на одной фабрике, по единым стандартам и со схожими ТТХ, еще и на соответствие госстандартам потом проверяли. Ни в одной европейской стране такового феномена не наблюдалось, это только наши старушки могут обладать информацией, о которой горсправке только остается что мечтать и тихо завидовать, или иметь расширенную сеть информаторов, докладывающих обо всех изменениях, происходящих в районе, в виде таких же говорливых подружек из КГБ. Да и вообще, бабульки у подъездов и домов — это не просто нештатный пост наблюдения, это еще и блюстители нравственности подрастающего поколения. Под пристальным взглядом добровольных помощников следственных органов в цветастых платках с бахромой завязанных в крепкие узелочки и с чинно сложенными сухонькими ручонками на выцвевших передниках, ни один мужик незаметно не гульнет налево, или ни одна молодуха не поглядит в сторону чужого мужа. Даже если все будет делаться под покровом глубокой ночи, весть о похождениях подозреваемого тут же разнесется по всем окрестностям со скоростью свиста. И мало того, что разнесется, так еще и прирастет новыми подробностями, о которых, в принципе, сам подозреваемый и увлеченный в безнравственном поведении и знать не знает. Федор, даже не подозревая, на какие рассуждения он подвигнул Серегу, отвернулся к окну, делая вид, что рассматривает окрестности. 9 апреля, 10:00, медблок казачинского гарнизона, Анна Митрофанова. Помимо своего непосредственного рабочего места в гинекологическом отделении, если это можно было назвать отделением, Аня также подрабатывала в приемном покое. Ну, как подрабатывала? Брала дополнительные часы, чтобы как можно меньше оставалось свободного времени. Свободное время сейчас для нее было хуже пытки. В голову сразу же начинали лезть мысли, претендующие на премию Дарвина и не имеющие никакой практической полезности. Да и работы в медицинском блоке сейчас было много. Составить картотеку по пациентам, провести ревизию всех лекарственных препаратов, что остались в бывшей санчасти бригады морской пехоты и тех, которые поисковые группы привозят из города. Пока в гарнизоне царила суматоха и неразбериха, но постепенно она сменялась на железную воинскую дисциплину. И Аня прекрасно понимала, для чего это все делается, что без этого толка не будет. Уже несколько раз в палаточном лагере, где все еще оставались люди, не нашедшие себе места в новом мире, возникали драки, доходящие до поножовщины. Пострадавших отсылали в медблок, а зачинщиков наказывали, отправляя их на общественные работы по уборке улиц или разбору строительных материалов. Пока еще не были приняты единые законы для всего гарнизона со сводом правил и наказаний за их нарушения. Но негласное правило все же существовало. За убийство и воровство расстреливали, не давая второго шанса. Приходилось не только постоянно самосовершенствоваться, но и разрабатывать пути оптимизации распределения труда. Доходило даже до того, что приходилось с нуля разрабатывать бланки медицинских карточек, не говоря уже о их заполнении. Конечно, компьютеры в этом очень помогли. Все же не от руки каждую табличку рисовать, как приходилось до того, как монтажники-электрики возвели ветряки на мысе. А учитывая сильную ветреность последних дней, с электричеством в гарнизоне проблем не было. А ночью и вовсе штормило. Да так, что Аня боялась, что шифер с крыши снесет напрочь. Вот уж было веселое дежурство. Поспать совсем не получалось. А тут еще и у одной старушки, что пару дней назад слегла, обострение случилось. Пришлось бежать помогать дежурной медсестре, бабульку успокаивать. А бабца, несмотря на всю свою субтильность и тщедушность, оказалась не робкого десятка. Грозилась на медсестер пожаловаться чуть ли не самому главмеду, а если не поможет, то написать министру здравоохранения за то, что не хотят ей ставить капельницу, и вообще, чуть ли не умирать здесь оставили. Все увещевания, что министерство нынче не функционирует, а со здоровьем у бабули все нормально, и завтра она будет выписана, проходили мимо ее ушей. Бабулька настаивала, что находится в предсмертном состоянии и вот-вот отдаст Богу душу. Хочет ли Бог принимать столь щедрый подарок, оставалось тайной за семью печатями. «Ага, как же, умирает она!» — тихонько прошипела дежурная медсестра, чтобы бабка, не дай бог, не услышала, иначе риск нового концерта резко бы увеличился. «Она еще всех нас переживет!» «Что ты говоришь?» Все же что-то уловила старуха, проскрипев своим старческим голосом. «Умираю, говоришь, умираю! Врачи-коновалы довели! А у меня давление и сердце, и рука отнимается!» Бабка причитала так, что даже умудрилась перекрикивать гром, который то и дело грохотал за окном. В такие моменты она немного затихала, быстро-быстро крестилась и вновь начинала поднимать бучу, жалуясь то на криворуких медсестер, то на врачей-убийц. Да и вообще, в бабке умерла великая актриса, так эмоционально и душевно причитать, затрагивая струны нежной медсестринской души, получалось не у многих. «Бабушка, да успокойтесь!» — пыталась образумить пациентку Аня. Но бабку несло по накатанной, кругу по четвертому. «Никто не умирает, давление у вас в норме, как для вашего возраста. Анализы тоже проверили, вы здоровы». «Как это здорово?» — оторопела от такого заявления старуха, удивленно уставившись на Аню, даже перестав кричать на какое-то время. И старческие губы уже не тряслись, и сердце уже не колотилось, даже слезы вмиг высохли. «А давление?» «В норме, 110/70, хоть в космос отправляй, Гагарин обзавидовался бы». «А сердце?» Сделала вторую попытку бабка, подозрительно глядя на Аню. «Мол, что ты мне тут, молодуха, рассказываешь? Я лучше знаю, от чего я умираю». «Отлично! Во!» — продемонстрировала оттопыренный большой палец Аня. «А? А?» Бабка пыталась вспомнить, что же еще могло ее беспокоить. И, наконец, вспомнила. «А еще! У меня склероз! Точно, точно! Я только что вспомнила!» Дежурная медсестра еле сдерживала смех, отвернувшись к стенке, чтобы не спровоцировать старуху на новый круг оперетты врачи-убийцы. «Правда, я пью таблетки от склероза. Мне внучок Ванечка купил», — похвасталась старушка, вмиг заулыбавшись от приятных воспоминаний. «Какие?» Бабулька с истеричным типом личности задумалась, безмолвно зашевелив сморщенными губами, и, наконец, изрекла. «Розовенькие такие. Нет, розовые — это от диабета. От склероза или беленькие, или желтенькие. Нет, желтенький муж пьет. Хотя, знаешь, деточка, у меня катаракта, я цвета почти не различаю». Аня молча выслушала всю эту тираду, не забывая вовремя кивать, а бабулька продолжала перечислять свои болячки, коих за 70 лет скопилось немалое количество. «А еще, у меня тревожность и бессонница». «Тревожность?» — демонстративно с придыханием переспросила Аня, с удовольствием отмечая испуг в близко посаженных глазах с катарактой, которых там и близко не было. «И бессонница? О, мне нужно посмотреть в справочнике медицинском. А что такое, доча?» Тут же переменилась бабка, заискивающе улыбаясь и заглядывая в глаза. «Что-то серьезное? Я помираю, да?» «Вы идите в свою палату, а я сейчас проверю свои подозрения, проконсультируюсь с высококвалифицированным врачом и приду к вам». «Елена Петровна!» — позвала Аня вторую медсестру, всячески стреляя глазами, чтобы та подыграла. «Пройдемте со мной!» Ленка непонимающе уставилась на Аню, но все же последовала за ней. «Слушай, как у тебя терпения хватило!» — выдохнула она. Едва отошли от бабки на безопасное расстояние. Глухота глухотой, но когда надо, такие бабульки могли улавливать звуки лучше, чем военные локаторы. Я уж думала, что прибью эту депнутую. Да я тебя умоляю. Никакого депа здесь и близко нет. Ей внимания не хватает. Ты ее карточку смотрела. У нее из родных никого не осталось. Вот она и привлекает к себе внимание всеми доступными способами. Так а внучок? А муж? Лен, ну ты сама подумай. Так что будь к ней потерпимее. Удели немного внимания. Ха! «Мне больше делать нечего, как клоуном быть!» — хмыкнула Ленка, перекрестив на груди руки. «Да тут все просто. Сказать бабке, что у нее редкая болезнь, а потом типа дать редкое-прередкое лекарство. Сейчас поставишь ей физраствор в капельнице, а скажешь ей, что только для нее истратила последнюю ампулу, что все проблемы у нее как рукой снимет. Угомонится сразу, поверь мне. Эффект плацебо. Бабки такое любят. А уж если скажешь, что по телевизору говорили, что если лечь на кровать, закрыть глаза и просчитать до тысячи, так вообще все боли исчезнут». «Да?» — недоверчиво переспросила Ленка. «Ну тогда спасибо за подсказку». «Давай, если что, звони. Я пошла вниз, а то, мало ли, вдруг кого привезут, а на посту никого нет. Аня попрощалась и вернулась на пост, где до самого утра все было спокойно, а вот часов в 9 утра началось. Все как-то сразу закружилось. Непонятно откуда привезли 5 человек с переохлаждением. Их обнаружили совершенно случайно, когда после прошедшего шторма рыбаки вышли в море за уловом. Тогда-то глазастый пацан лет 10 и заметил тела, качающиеся на воде и держащиеся кто за что. Так их и вытащили из воды. Все спасенные оказались иностранцами, работавшими на грузовом судне, что потерпел кораблекрушение при ночном шторме близ мыса Херсонес. Людей лишь случайно не вынесло огромными волнами прямиком на скалы мыса с остроконечными валунами у его основания, и только чудом они не погибли. Хотя другим повезло намного меньше. Несколько обезображенных тел, кстати, вполне европейской внешности, были обнаружены чуть позже, когда начали целенаправленно прочесывать берег в поисках выживших. Но выживших больше не нашли. А самое интересное было то, что, как ни странно, погибшие не обратились в зомби. После смерти они так и остались мертвыми. И это вызвало кучу вопросов. Тела тут же передали научному центру для изучения причин невоскрешения утонувших моряков. Да уж, теперь остаться мертвым после смерти было ненормально. И это вызывало больше подозрений и вопросов, чем бродящие по земле мертвяки. Ане пришлось опрашивать иностранцев, подключая все свои и так не очень глубокие познания в английском языке. Все же обычно именно этот язык был в обиходе у международных судовых компаний. Понять выживших было сложно. Мало того, что их английский из-за акцента был очень отдаленно похож на тот, что учила в школе Аня, так еще и сказывалось общее состояние этих людей. Выжившие отвечали неохотно, еле ворочая языками, но оно было и понятно. Пережить шторм и несколько часов болтаться в воде, уцепившись за спасательный круг, не зная, выживешь ты или нет, и куда тебя закинет шторм, такое кого угодно из колеи выбьет. Апрельское море не отличалось теплотой, а уж после шторма, когда под действием волн поднимаются холодные слои воды, и вовсе говорить о комфортном пребывании в нем не приходилось, тем более на протяжении нескольких часов. Как с трудом удалось выяснить, судно, шедшее из Триполи в Одессу, переломилось и ушло под воду где-то в 3 часу ночи. Значит, в воде моряки находились более 5 часов, что уже само по себе удивительно, как они еще не погибли от переохлаждения. Когда их вытащили, кожа была белая, как простыня. Губы же, наоборот, были синюшного цвета, а зубы отбивали барабанную дробь. У одного была сломана рука, остальные же отделались легкими ушибами. Хорошо, хоть потерпевших кораблекрушение отвезли сразу в медблок, а не стали заниматься самодеятельностью, как предлагал один из рыбаков, насмотревшись в свое время сериалов про медиков. Аня его еле выгнала из отделения, а тот все продолжал кричать, что найденных людей нужно срочно в горячую ванну поместить, так, мол, они быстрее согреются, а все увещевания, что при таком лечении пациенты отдадут Богу душу, но никак не хотели слышаться. Пришлось просить военных помочь припроводить знатока на улицу. Аня даже вздохнула с облегчением, когда в коридоре воцарилась относительная тишина, вспомнив к случаю, как в травматологии, где она впервые проходила практику во время обучения в городском медицинском колледже, постоянно привозили всяческих алкашей, бомжей и прочих ассоциативных элементов. Так вот, случаи бывали разные, впрочем, как и сами пациенты. Поначалу молодая студентка шарахалась от таких, но потом ей посоветовали, кому обращаться за помощью в сложных ситуациях. Дежурили там шкафы с кулаками величиной с чью-то голову и ушлые тетки-санитарки. И не приведи, Господи, кому-нибудь из пьяных упырей пытаться права качать или медсестер обижать, полагая, что медик терпила по жизни. Аня до сих пор помнила, как одного из них, после его попытки ударить привезшую его девочку-фельдшерицу, уволакивали в темные глубины коридора за ногу. Буднично так, без сознания. По кафелю оставался размазанный кровавый след, а тетка-санитарка шла за телом и подтирала эту дорожку, бормоча что-то. Этих санитаров любя называли гестаповцами и в случае чего бежали именно к ним за защитой. Вот бы сюда сейчас такого. Хотя большинство пациентов все же люди спокойные, а маргиналов и бомжей и вовсе зомби пожрали. Но порой, казалось бы, приличный человек начинает вести себя как последняя скотина. И тогда Аня с тоской вспоминала гестаповцев и втайне желала, чтобы хоть один крупный мужчина согласился бы поработать санитаром. «Быстрее! Принесите одеяло, и их нужно переодеть в сухое, так они никогда не согреются!» — раздавала команды Аня, одновременно с тем осматривая потерпевших и чуть ли не подпрыгивая от нетерпения. Новая смена, которая должна была вот-вот подойти, все никак не являлась, и Аня просто разрывалась, не успевая уделять должное внимание всем. Все же военные быстро сориентировались, когда на подкорке головного мозга забито подчиняться старшему по званию, то тут даже на секунду не задумаешься о том, что сейчас тобой распоряжается обыкновенная медсестра, пусть и с хорошо поставленным голосом. «С таким голосом», — заметил средних лет прапорщик, в меру пузатый, со смеющимися глазами, «только в офицеры идти, распоряжение выдавать, никто не останется безучастным». «Что?» — переспросила Анна Михайловна, не поняв, к чему клонит этот дядька с перекинутым через плечо автоматом, висевшим на грязно-коричневом ремне. «Я говорю, вы не думали в новообразовавшееся военное училище идти? Вон, набор объявили!» «Я?» — удивилась Аня, одновременно с тем проверяя отметку, близ которой остановился ртутный столбик термометра у одного из пострадавших. «Военные?» «А что вас так удивляет?» «Нет уж, спасибо, я уж лучше останусь на своем месте. Да и если честно, если все пойдут в солдаты, кто лечить и учить будет?» «И то верно!» Почесал затылок дядька. «Я об этом что-то и не подумал. А ты по какой части в медицине, сестричка? Может, мне поможешь?» «Я...» Аня записала показания в карту и, протерев градусник, всунула его другому подмышку, засекая одновременно с тем время на часах. «Я по женской части, так что вам, к сожалению, помочь не смогу. Здесь я только на подхвате. А если вас что-то беспокоит, то вы обратитесь в дни приема. Вас посмотрят и лечение при необходимости назначат». «О-о-о!» — многозначительно протянул дядька. А тут и солдатики вернулись с охапкой казенных одеял и больничной темно-синей пижамой, что выдала сестра-хозяйка. «Так, ребята, помогайте мне, раздевайте этих интуристов и переодевайте в сухое, и одеялом их укрыть потом не забудьте», — выдавала распоряжение Аня, когда в помещение вошел главврач медсанчасти Смальцев Иван Сергеевич. «Анна Михайловна, что это у вас тут за полюдия?» Оглядываясь на прибывающую толпу народа, недовольно нахмурился он. «Иван Сергеевич!» — подскочила Аня. «Вот, доставили моряков, потерпевших кораблекрушение!» «Кораблекрушение?» — повторил главврач непривычное слово. Все же на дворе был 21 век, а никак не 18-й, или когда там происходили действия книги «Дети капитана Гранта». А что, где, как?» «Грузовое судно в шторм попало, но это насколько мы можем судить», — пояснил все тот же прапорщик. «Эти, узкоглазые, толком ничего еще не сказали, курлычат там что-то на своем. Их бы хоть как-то разговорить, чтобы понять, кто они да откуда». «Да они сейчас и говорить-то не в силах», — тут же пояснила Аня. «Почти 5 часов в воде болтались». Главврач перевел взгляд на мертвенно-бледных, то ли малазийцев, то ли корейцев, то ли китайцев, фиг их разберешь, когда они все на одно лицо, мелкие, узкоглазые, смуглые. Хотя из-за переохлаждения кожа приняла цвет какого-то неестественного, сероватого оттенка. «Так они вообще ничего не сказали?» «Нет», — покачала головой Аня. «А если что и говорят, то на своем тарабарском ничего не понятно. пыталась с ними на английском говорить, но они отвечали с таким адским акцентом, что я сама потерялась». «Понятно. А новая смена где? Почему вы здесь одна крутитесь?» Аня пожала плечами, не ответив на этот интересующий ее вопрос. «А что тут ответишь? Опаздывают». Главврач понял все без слов. В принципе, он был нормальным дядькой, хоть и бывал порой требовательным, но это скорее плюс, чем минус. «Так...» Смальцев быстро скинул куртку, повесил ее на рогатую вешалку, оставшись в легком свитере и брюках, тут же накинул свободно висевший халат и принялся обследовать тех, до кого она еще не успела добраться. «Иван Сергеевич, у этого градусник пора вынимать!» Подняла голову Аня, записывавшая в это время анамнез в медицинскую карту. Солдатики к этому времени уже успели переодеть закоченевших китайцев-корейцев и теперь без дела топтались на месте, не зная, чем себя занять. Сами же пострадавшие, уткнувшись в одеяло по самый нос, только и сверкали черными, как угольки, глазами. Да и вообще, были похожи на пленных французов наполеоновской армии. «Так, голубчики, организуйте этим гражданам теплое питье», — распорядился главврач. «Так, товарищ военврач, а где ж я его тут достану?» — удивился дядька-прапорщик, разведя в сторону руки. «Полевая кухня далеко?» «В столовку пусть солдат сгоняет, там как раз завтрак раздают». «Хорошо, доктор», — кивнул дядька. «Так, Васьков, слышал товарища военврача? Бегом в столовую, скажешь, чтобы чайник чая выдали. Да поскорей!» Аня кивнула и вернулась к своим делам. «Иван Сергеевич, какая там у него температура?» 35,0. «Спасибо». Аня быстро черкнула в карте три цифры и замерла. «Иван Сергеевич, а как же мы их различать будем? Я же даже не поняла, как их зовут». Доктор нахмурился и задумчиво почесал нос. «Ну, попробую я. What is your name?» Разделяя каждое слово паузой, главврач обратился к ближайшему к нему человеку. «Do you speak English?» Произношение у самого Смальцева было на уровне третьего класса, но иностранные языки не были в приоритетных интересах доктора, да и до сего момента нигде толком и не пригодились. Азиат почему-то закинул голову вверх, уставившись в потолок, и выдавил что-то нечленораздельное, похожее на звук «А», только какой-то отрывистый. «Что это с ним?» — недоверчиво поглядел на азиата доктор. «Что у него с шеей? Ушибся, что ли?» «Не знаю, вроде никаких травм не было». «Do you speak English?» — снова повторил доктор. На этот раз азиат головой дергать не стал, а попытался что-то сказать, при этом сюсюкая, шепеляве и принудительно смягчая твердые согласные. В общем, получилось что-то типа «Есть, есть!» «По-моему, он сказал «да», — заметила Аня. «Попробуйте его дальше разговорить». «Попробуем», — согласился главврач. «Name, your name!» «Есть, есть!» — вновь повторил ту же фразу азиат. «Чего это он?» — вскинул бровь Смальцев. «Эй, имя твое! Тьфу ты, name your, как? Тьфу ты, вот!» «Есть, есть name, есть!» — преданно глядя в глаза врачу, повторил пациент. «Нет, это невозможно!» — отшвырнул ручку главврач. «А если попробовать с ними объясниться жестами?» — встрял все тот же прапорщик. «Ну, давай, попробуй!» — буркнул главврач, махнув рукой. «Да я ж не по этой части!» — замялся дядька. «Да и жесты у меня все больше непристойного содержания! Не поймут меня интуристы!» «Ну, коль не по этой части, так чего тогда встреваешь?» — рассердился Смальцев. «Так, Анна Михайловна, пишите. Этот — Иванов Иван Иванович. Второй...» «Да они же и выговорить свои новые имена не смогут», — заметил прапорщик, разглядывая новоявленного Ивана Ивановича, переводящего непонимающий взгляд с медсестры на врача. «Да мне все равно. Мне нужно их как-то отличать в документах одного от другого. Хоть на лбу у них пишите». «Тогда уж что-то родное им придумайте». «Товарищ прапорщик, вы свой генератор гениальных идей только на критику настроили? Или есть что по существу?» «Да без проблем. Вспомним классику, чего далеко ходить. Например, Лисицин. И нам понятно, им, если что, будет проще. Или вон, Ван Юшин. Ванюшин, значит, по-нашему. Аня перевела вопросительный взгляд на доктора. И тот согласно кивнул. Ладно, Анна Михайловна, отставить с Ивановым. Нарекаю его Лисициным. Ну, в смысле, Лисицином. Это и сбил тебя наш летчик Лисицин, если я не ошибаюсь. Скорее самому себе задал вопрос врач. Ну, тогда вот этого гражданина Синицином, того Ван Юшином, того, кто чай не пьет. Как бы его обозвать? Боец, у тебя какая фамилия? Обратился Смальцев к ближайшему бойцу, белобрысому и лопоухому. Тот немного потерялся от неожиданного вопроса, но ответил. «Губенко, товарищ военврач!» — ответил парень, по-южному гэкнув. «Хохол, что ли?» — удивился Смальцев. «Русский я!» — даже немного возмутился тот и сразу же пояснил. «Фамилия просто такая!» «А-а-а, бывает! Пишите, Анна Михайловна! Ху-бен-хо! Так, а-а-а!» Иван Сергеевич замолчал, о чем-то задумавшись. Но подумать ему не дал второй боец, рявкнув из всех сил, впрочем, как и учили по уставному. «Климок!» «Чего?» — удивленно поднял голову Смальцев, даже немного вздрогнув от неожиданности. Аня так и вовсе испугалась. «Моя фамилия Климок!» «У каждого свои недостатки!» — перевел дыхание Смальцев. «Пишите, Аня! Килимук!» Новоназванные спасенные, не понимая всей торжественности случившегося, сидели, кутаясь в армейские одеяла, да чай потягивали, издавая характерные звуки. «Товарищ военврач, разрешите этих товарищей в штаб на допрос сопровожу!» — поправил ремень прапорщик, нетерпеливо перетаптываясь с ноги на ногу. «Не разрешаю! Они пока побудут в стационаре, понаблюдаются, а расспросить мы их и здесь можем!» «Да, ну ладно!» Подозрительно быстро согласился прапорщик. «Губенко, марш в штаб, в ленинскую комнату. Там карта Европы есть. И еще одна, акватория Черного моря. Сюда ее тащи». «А для чего вам карта?» — поинтересовалась Аня. «Так будем устанавливать, откуда, куда, зачем?» — удивился такому вопросу прапорщик. «Если слов русских не понимают, то пусть хоть пальцем ткнут. Если уж их взяли в матросы, то хоть какие-то азы географии они знать должны. А на русском или, прости господи, китайском написано. Это уже дело десятое!» Аня кивнула в ответ и вернулась к заполнению карточек, продублировав все личные записи на отдельном бланке. Морякам предстояло еще оформить пропуска для пребывания в гарнизоне, поэтому Аня решила упростить работу своим коллегам. Когда уже все формальности практически были завершены и моряков заселили в палату, явились сменщики, и Аня, наконец, смогла передать все документы пришедшему врачу в надежде отоспаться дома. Во второй половине дня ей еще предстояло отработать по основному своему направлению. Были записаны два человека, так что сейчас просто хотелось поспать, предварительно слопав что-нибудь посущественнее пустого чая. Переодевшись и попрощавшись со всеми, Аня вышла из медсанчасти, с удовольствием подставляя лицо, несшего соленые брызги ветру, дувшему с моря, до которого отсюда было буквально сотня метров. Хотя эта бухта в своем окончании была абсолютно непригодна для купания, слишком заиленное дно, но она чудесно подходила уткам и лебедям, заселявшим ее, и деловито копошившихся в иле, да и недоводных процедур сейчас, после ночного шторма, впору в куртке потеплее укутываться. Ветер-то довольно прохладный, если не сказать холодный, и не утих еще, все так же резкими порывами набрасывается, расшатывая ветки деревьев и завывая, попадая под крыши. Не позавидуешь сегодня тем, кто все еще оставался жить в палаточном лагере. Ну а с другой стороны, кто им доктор? Раз работать не хотят, то с какого им выделять постоянное жилье? В животе вновь появилось непонятное, тянущее ощущение, которое Аня списала на голодные спазмы. «Надо срочно поесть, а то голова вновь закружится», — пробормотала Аня, и кивком головы поздоровалась с проходящими мимо офицерами. Отойдя от двухэтажной санчасти с веселенькими оконными рамами, выкрашенными в голубой цвет, Аня свернула на дорогу, ведущую мимо обеих столовых, миновала ржавый, зияющий дырами остов какого-то ангара, который собирались то ли ремонтировать, то ли демонтировать, и вышла на длинный плац, с обеих сторон которого возвышались солдатские казармы. Чуть дальше, по правую руку, размещался штаб, а за ним, если свернуть с плаца направо, располагалось КПП, куда Аня и вышла, едва не столкнувшись с дежурившим там солдатиком. Внезапно снова накатило головокружение, даже перед глазами потемнело от той дурноты, а ком из желудка поднялся к горлу. Аня покачнулась и едва не упала, успев схватиться за руку подоспевшего дежурного. — Вам плохо? — обеспокоенно взглянул на Аню тот. — Есть немного, — попыталась улыбнуться Аня. — Устала просто. Ночное дежурство. — Вам нужно присесть. — Нет, мне нужно домой, — попыталась отстраниться Аня. — Мне уже лучше, спасибо. — Анна Михайловна! — окликнул девушку, выходивший через КПП Смирнов, заметивший побледневшую девушку. — Что с вами? — А, Сергей Сергеевич! «Да вот!» Аня вымученно улыбнулась. «Что-то я переработала сегодня. Моряков этих привезли. Пришлось с ними повозиться. Вы слышали уже?» «Да, слухи у нас по гарнизону расходятся быстро. Удивительно, как они еще живы остались!» Покачал головой Смирнов и погладил свои выдающиеся усы, из-за которых полковника частенько между собой величали Буденным. Бывший начальник отделения милиции об этом не мог не догадываться, но смотрел на подобное сквозь пальцы, чай не самая худшая кличка. «Давайте, я вас провожу домой. Володин, как обычно, за рулем, так что через 5 минут вы уже будете лежать в мягкой постели». «Не могу отклонить столь заманчивое предложение», — вновь улыбнулась Аня. «Ну вот и славненько, Анна Михайловна, пройдемте». Сергей Сергеевич подставил девушке локоть, за которой она решила придержаться. Хоть темнота перед глазами и ушла, но все равно еще покачивала. «Скажите мне, Анна Михайловна, вот капитан Никитин наш, он как, уже поправился?» «А почему вы о нем меня спрашиваете?» — напряглась Аня. «Ну?» — закашлялся начальник. «Во-первых, вы единственный человек, с кем он более или менее общается. Во-вторых, вы какой-никакой медик. А в-третьих... как бы это сказать?» — затушевался полковник. «Помните, как в фильме? Бабу не обманешь, баба она сердцем видит». Аня замолчала, раздумывая над словами Смирнова, который распахнул перед ней двери служебного УАЗика, за рулем которого был несменный старший сержант Володя Володин, сокращенно именуемый не иначе как ВВ. Был он невысокого роста, хлипковатого телосложения и вообще... но никак не вызывал ощущения надежности у слабого пола. Наверное, именно поэтому он и пошел служить в милицию. Парнем он был компанейским, болтливым и с весьма своеобразными музыкальными предпочтениями, о которых знали уже все в их группе. Потому как мало того, что он включал музыку, когда выбирались на задание, так еще и цитировал некоторые обрывки из репертуара этих групп. А учитывая, что ВВ... предпочитал слушать матершинников типа «Сектор Газа» и «Ленинград», не считая более нейтральных «Король и Шут» и «Арию», то порой своими цитатами попадал прямо в яблочко, но за их нецензурное содержимое постоянно получал нагоняй от Смирнова. «Так что скажете?» «Я думаю, что ему сложно. Ну, сами понимаете, он, может, и хотел бы вернуться к прежней жизни, но ему не дают». «Кто?» — удивился полковник, сам взгромоздившись на переднее сиденье и кивнув водителю. «Поехали!» «Мы?» «Мы?» — опешил он. «И каким же образом?» «Нужно относиться к нему так же, как и прежде, а не пытаться оградить или посочувствовать. Ему наше сочувствие поперек горла. Оно только делает ему хуже, делает его слабее». «Да? Никогда не думал. Я считал, что, сочувствуя ему, мы помогаем пережить его горе». «Нет!» — замотала головой Аня. — Мы только раздражаем его. Его горе. Он должен пережить это сам. Это как терапия после перелома. Нужно дать пациенту палку, чтобы он разрабатывал ногу, и в один прекрасный момент он прекрасно обойдется без нее. А мы своими действиями словно постоянно поддерживаем его, не даем самостоятельно справиться с проблемой. Нет, поддержка — это тоже хорошо, я не спорю, но все должно быть в меру. Что ж, Анна Михайловна, я, пожалуй, понял, о чем вы. Он вчера разговаривал со мной, чтобы вернуться к работе. Все же нужно выпускать его в поле. Володин, аккуратнее веди, на все кочки наехал. Машина хоть и казенная, но беречь надо. Аня откинулась на спинку сиденья, чувствуя, что вот-вот заснет. Да и заснула бы, если бы очередной приступ дурноты не нахлынул. «Остановите машину!» — пробормотала она, чувствуя, что содержимое желудка вот-вот выхлестнет наружу. «Володин, стой!» — гаркнул Смирнов, заметив, как побледнела девушка. Машина резко затормозила, и Аня, открыв дверцу, опустошила желудок. «Что с вами, Анна Михайловна?» «Да вот, давление скакануло, еще и не выспалась!» Быстро вытерев рот, пояснила девушка. «Мне всегда нехорошо, когда дождливая погода!» «Ну что ж, уже почти приехали!» Пожал плечами Смирнов, кивнув Володину. 10:30. Город Севастополь. Поселок Голландия. Лариса Тюнина. День не заладился с самого утра. Хотя, если сказать уж совсем по чесноку, то день не заладился еще с вечера. Плохое настроение Ларисы вперемешку с самокопанием переросло в какое-то глухое раздражение. Но одно радовало. Вчера вечером все же удалось кое-как обмыться. Это было то еще действо. Воды много нагреть не получилось, потому как с водой вообще было не все так хорошо, как хотелось бы. А ничего глубже пластмассовой миски не нашлось. А если еще и прибавить неотапливаемое помещение, то вырисовывалась совсем нелицеприятная картина. Хотя для Ларисы помывка даже в таких условиях показалась райской процедурой. Конечно, было очень неудобно в холодном помещении быстро мыться в тазике, чувствуя, как кожа покрывается мурашками после того, как горячая вода стекала по коже, исходя белесым паром. Но одна мысль, что она избавилась от этого тошнотворного запаха и смогла хоть и обыкновенным мылом, но все же вымыть волосы, улучшала настроение хоть на какой-то короткий промежуток времени. Джинсы и свитер, в которых была Лариса, и школьную форму Альки, женщина тут же застирала и забрала сушиться в свою комнату, развесив на холодных батареях. Так хоть была уверенность, что одежду не сопрут. Как здесь происходило оснащение одеждой и прочими бытовыми необходимостями, Лара не имела ни малейшего понятия. Но на первое время, чтобы переодеться после помывки, ей все же выдали кое-какую одежду. Хоть на два размера больше, но и на том спасибо. Как потом Лара узнала, что эта одежда — это то, что осталось в брошенных общежитиях и в квартирах окрестных домов. После того, как ее собрали, местные женщины, работавшие прачками, все выстирали, так что можно было смело одевать. Лариса, прекрасно понимая, что для того, чтобы воротить нос, сейчас неподходящее время, мысленно поблагодарила женщину-кладовщицу и быстро натянула на себя одежду. С одеждой для дочки все обстояло хуже, потому как детской одежды в общагах было мало, а времени перерывать все баулы попросту не было, поэтому нашли более-менее подходящую по объемам джинсы и рубашку, а длину Лара взялась сама подшить, вооружившись взятыми там же нитками и иголкой. «На первое время сойдет», — обнадежила дочку Лара. «Ну, мама, мне здесь давит», — принялась капризничать Алька, покупка одежды для которой была сущим адом, «а вот здесь и вовсе висит». «Аль, не начинай!» «Ну, мам!» — скривила курносый нос девчонка и крутилась, стараясь рассмотреть себя без зеркала, что было весьма сложно сделать. «Ну, посмотри, они же длинные!» «И рубашка такая огромная!» «Аль, мы не в том положении, чтобы выбирать! Спасибо, хоть такую одежду дали! Я найду нитки и все тебе подошью!» «Да уж, спасибо!» Продолжала вредничать девчонка, несмотря на все увещевания матери. «Если тебе так нравится, то сама одевайся, как бомжиха, а мне не нравится!» Лариса и так, и этак пыталась уговорить дочку не капризничать, а понять всю сложность ситуации. Но Алевтина словно решила испытать мать на прочность, пока Лариса не выдержала и на очередное хамство девочки не отвесила той подзатыльник, сама испугавшись своего поступка. Алька застыла на какое-то время, широко распахнув глаза, а потом подскочила на месте и буквально выбежала из комнаты, тогда как Лариса осталась стоять на месте, словно это ее кто-то по голове огрел, понимая, что она сама вот-вот сорвется. Впору было бежать за дочкой, но той и след простыл. Лара, успокаивая себя, что территория огорожена и безопасна, как ее в том уверяли, а сама Алька не столь глупа, чтобы попасть в какую-либо неприятность, решила изводить дурные мысли единственным доступным ей сейчас способом – физической работой. Вот и устроила генеральную уборку помещения, в котором ей теперь суждено жить, да еще и за буржуйкой нужно будет спуститься на склад. Ночью прошла гроза. Грохотало так, что ужас обволакивал словно кокон, к тому же резко похолодало, и Лариса боялась, как бы Алька не простыла. Не те времена были, чтобы болеть. И как-то женщина закрутилась в делах, что не заметила, как время перевалило далеко за полдень, а дочка так и не возвращалась, пропустив обед. Лариса начала беспокоиться. Сначала чувство тревоги, словно небольшой червячок, грызло ее изнутри, разрастаясь в размерах все больше и больше. Пока Лариса не бросила все дела и не отправилась на поиски дочки, абсолютно не понимая, где ее искать. Все же территория бывшего университета была ей незнакома, до вчерашнего дня она никогда здесь не была. Приходилось спрашивать у всех, кого довелось встретить, но никто ничего толком не знал. Кто-то что-то где-то видел, все же детей сейчас на территории гарнизона было не так уж и много. Но когда Лариса прибегала в то место, где, по словам очевидцев, видели Альку, ее там, естественно, и близко не было. Понимая, что просто теряет драгоценное время с абсолютно нулевым результатом, Лариса уже готова была разрыдаться, когда в одном из коридоров встретила вчерашнего собеседника. Мужчина в черной униформе, с закинутым за спину автоматом, широко вышагивал по паркету, устилавшему длинный коридор учебного корпуса. Увидел Ларису и широко улыбнулся. «Лариса, добрый день!» – поздоровался Шамиль, и, моментально отметив покрасневшие от слез глаза, тут же поинтересовался причина их вызвавшей. Лара юлить и кривить душой не стала и призналась, что поругалась с дочкой. Та убежала, и теперь Лариса не может ее найти. Мужчина выслушал ее с абсолютно серьезным видом и, подхватив под локоть, повел в сторону склада. «Погоди, не реви! Сейчас пойдем к Сергею Алексеевичу. Лучше него тут никто не ориентируется. Он тут каждый закоулок знает на всей этой территории. Так что он поможет. А он не откажет». Уже не сдерживала рыданий Лара, начиная всхлипывать. «А нормальный мужик, конечно, не откажет». Синчуков, оторвавшись от своих дел, коими оказались какие-то баулы, действительно внимательно выслушал Ларису и тут же, выловив в коридоре пятерых парней, начал раздавать ЦУ. Позже оказалось, что не могут найти еще одного мальчишку, на год старше Альки. Куда пропали дети, никто не знал. Тут же были организованы поиски, заглядывали в каждую щель, проверяли все кабинеты, как в главном корпусе, а их там было вместе с дополнительными помещениями, больше, чем можно было себе представить, так и в дополнительных корпусах. Даже к борт-70 спускались и котельную осматривали, но детей нигде не было. И неудивительно, территория была огромная, зданий было много, к тому же начавшая распускаться листва превращала рощицы в сплошной зеленый ковер. На Ларису уже было страшно смотреть, она была бледна как смерть, глаза опухли от слез, покрывшись тонкой паутинкой капилляров. Кроссовки и штаны были измазаны в грязи и траве, а в волосах застряло несколько веточек. Шамиль буквально силком затащил Ларису в санчасть, где усадил в старенькое, но удобное кресло и всунул в руки чашку с горячим чаем. Лара порывалась было вновь бежать искать, но после долгих уговоров все же послушалась и отхлебнула напиток. Сам Шамиль также сделал себе горячий напиток и монотонно размешивал в нем сахар, не жалея дефицитного товара. «Сахара кинуть?» «Нет», — мотнула головой Лариса. «Не переживай, найдем!» Лару то била крупная дрожь, отчего зуб на зуб не попадал, то у нее вдруг начинала кружиться голова и темнело в глазах. «Никогда себе этого не прощу», — глотая слезы, призналась Лариса, держа в руках кружку с остывшим чаем, подернувшимся какой-то нелицеприятной пленкой, и немигающим взглядом уставилась куда-то в пол. «Не вини себя, но кто мог знать, что все так получится?» Пытался как мог успокоить ее Шамиль, но получалось не очень удачно. Он был лишен опыта воспитания детей, да и младших братьев-сестер у него не было, поэтому в вопросах обращения с подростками он был полным профаном. К тому же у нее сейчас такой возраст, что любая критика, любое слово принимается в штыки, хотя для переходного возраста рановато. Вот тогда она превратится в гормональную бомбу. «Спасибо, успокоил!» Сквозь слезы улыбнулась Лариса, представив, что может быть дальше. «Я же ее никогда не била, а тут как нашло что-то. Мне было так плохо, а еще и она со своими обзываниями. Я даже не знаю, как так получилось». «Вот, никогда не била, вот теперь и получилось. Почаще надо было ремня прикладывать по пятой точке. Глядишь, не убежала бы из дома», — проворчал Шамиль. Высказав, возможно, не педагогичные, но весьма действенные меры, разбаловавшихся и потерявших всякие грани детей. «Нет», — замотала головой Лара, не понимая, как такое можно говорить. «Я не приверженец силовых методов. Со всеми всегда можно договориться. Мы же люди все-таки». «Ха!» — не выдержал Шамиль. «Что?» «Чушь. От первого до последнего слова. Меня отец воспитывал, что слово родителей — закон. Да мне бы и в голову не пришло его или маму хоть как-то обозвать. Да я даже голос не повышал», — предался воспоминаниям мужчина. «Мне бы голову оторвали за такое». «Я не хотела забивать своего ребенка. Я хотела, чтобы она выросла личностью, имеющей свое мнение и умеющей его отстоять», — вспыхнула Лариса, пытаясь объяснить свою точку зрения в воспитании подрастающего поколения. «Ага, ну она эта личность и выросла», — поддакнул ей Шамиль, — «и имеет всех, как хочет». «Да что вы себе позволяете?» «Остынь и не кипятись!» Резко осадил женщину Шамиль. «Чего взъелась? Неприятно правду слышать? О том, что все твои педагогические методы, которые ты наверняка подчеркнула в каких-нибудь чересчур умных статьях и журналах, полная чушь, абсолютно неподходящая для детей!» Лариса застыла, удивленно глядя на собеседника, а потом выдохнула и села обратно в кресло, откинувшись на спинку и едва не пролив остатки чая. «Я хотела как лучше», — тихо проговорила она, опустив глаза. «А получилось!» «Шамиль, на связь!» — прошипела рация, закрепленная возле нагрудного кармана, спасая тем самым Ларису от неприятного разговора. Мужчина, не договорив фразу, тут же схватил рацию. «Шамиль, на связи!» «Нашли! Жива!» Шамиль заметил краем глаза, как напряглась и побледнела Лариса, ожидая ответ на этот самый беспокоящий ее вопрос. «Оба живы!» — прозвучало в динамике, и Лара едва не расплакалась от внезапно нахлынувшего на нее счастья. Вот такого вот самого настоящего и неподдельного. «Только извозюкались в грязи, как черти, и девчонка неудачно упала, руку сломала!» «Сергей Алексеевич, дорогой ты наш человек! Тащи обоих в санчасть, пусть док их осмотрит, а потом все и расскажете. Принято!» «Ну что, слышала? Нашлась твоя пропажа, немного поврежденная? Да погоди ты в обморок грохаться! Руку она сломала, ничего страшного, до свадьбы заживет. Док ей гипс наложит, будет как новенькая!» Лариса была готова вскочить и бежать навстречу дочке, и побежала бы, если бы знала куда. Поэтому пришлось ей остаться, изнемогая от ожидания, под смешливым взглядом карих глаз. Когда Алька, измазанная в грязи и пыли, вошла в коридор санчасти, Лара выскочила к ней, раскрывая объятия. «Мама!» — кинулась та навстречу и ойкнула от боли, когда Лариса по незнанию потревожила покалеченную руку. «Мамочка, прости меня, пожалуйста!» «Это ты меня прости, моя хорошая!» — давилась слезами Лариса и обнимала Альку, не веря, что она нашлась живой и здоровой. «Золотце мое, дорогая моя!» Следом вышел Шамиль, поздоровался с ухмыляющимся Синчуковым, рядом с которым стоял невысокий парнишка, тоже весь грязный и взъерошенный, и шмыгал носом, постоянно утирая не менее грязным рукавом, оставляя на лице темные разводы. «Миша!» — окликнула его вбежавшая в коридор женщина. Парень обернулся, но не сдвинулся с места. «Иди давай к матери, герой!» — подтолкнул того завхоз, за спиной которого тихо мялся высокий худой мужчина со взлохмаченными волосами, на котором камуфляж сидел как на корове седло. «Миша, ну что же ты творишь?» Женщина, тяжело дыша, прислонилась к стене и прикрыла глаза, а потом закричала не своим голосом. «Ах, ты ж негодник такой! Да как же тебя угораздило, паршивец!» Тут же набросилась на сжавшегося пацана мать. «Ты же знаешь, как это опасно! Ты же все видел!» «Мам!» Краснея от стыда, пытался объясниться парень. Но женщина не давала ему и слова сказать, осыпая его бранью и лупя со всей силы ладонью куда попало. И ведь не со зла и не от жестокости. Переволновалась тоже, перебрав в голове все возможные варианты и уже мысленно попрощавшись с единственным близким ей в этом мире человеком. Она просто не выдержала. Иногда так бывает. «Я тебе дам, мам! Горе ты мое! Совсем от рук отбился без отца! Ну что за ребенок?» Вдруг резко запричитала женщина, опустившись на самый краешек подвернувшегося стула, и, внезапно затихнув, заплакала. «Хороший ребенок!» — вступился за обиженного парня Синчуков, рукой задвинув того себе за спину. На лице у мальчишки была целая гамма чувств, от обиды до вины, что расстроил мать. Он сам едва-едва сдерживал слезы, пытаясь подражать этим мужчинам, взявшим на себя ответственность за их жизни. «Ваш сын — настоящий мужчина! Он спас девочку от мертвеца, а когда она провалилась сквозь прогнившие доски, оказал ей первую помощь и не отходил от нее ни на шаг, охраняя. Так что вам, мамаша, нужно не ругаться на сына, а гордиться им, что он в таком возрасте так себя ведет, ведет как настоящий мужчина!» Лариса, все еще обнимающая Альку, перевела взгляд на насупившегося мальчишку и негромко поблагодарила его и Москвина, стоявшего с сияющей физиономией, абсолютно довольного собой. «Да не за что!» — буркнул паренек. «Алька и сама бы справилась, если бы не рука. Она ничего так, боевая. Зря я ее дразнил». «Ага, только вот сначала сваляли дурака, раз поперлись туда!» — хмыкнул Москвин из-за спины Синчукова. «Не дурковали бы, ничего бы и не было. А то весь день бегали, искали вас, балбесов. Отшлепать бы вас за такие проделки!» «Заткнись, бывший помощник бывшего мэра!» Незлобно осадил того Шамиль, будучи наслышанным об этом чуде, поселившемся у них на территории. Даже мужики уже успели прочувствовать всю прелесть соседства с таким персонажем. По сравнению с этим зазнайкой, те же интуристы, которых, чтобы понять, нужно было хорошенько головой пошурупать, были просто золотыми соседями, даже с их постоянными причитаниями и жалобами. Шамиль уже слышал рассказы мужиков, случайно ставших свидетелями неприятной сцены, когда прибывший на склад Москвин начал требовать выдать ему, помимо стандартного мыльно-рыльного набора, состоящего из хозяйственного мыла, одноразовой бритвы и полотенца, пену для бритья и одеколон. Все увещевания о том, что подобные предметы личной гигиены на складе отсутствуют, а при наличии выдаются лишь отдельным категориям граждан, коим сам Москвин не принадлежит. Что тогда началось? Поэтому мнение прапорщика об этом человеке было прямо-таки резко отрицательным. «Между прочим, это я их нашел. А еще у меня ушиб и ссадина. Доктор, осмотрите меня!» «Ага, сейчас!» кивнул вышедший из своего кабинета санинструктор старшина Селезнев. «Бегу и падаю! Еще ссадины я не осматривал по первому свистку. Придет медсестра, она и обработает». «А где медсестра? Когда придет?» Начал было оглядываться Москвин и, заметив идущую с чашкой девушку, иронично заметил. «А, ну как всегда, чьи гоняет, пока тут пациенты умирают?» «Слушай, ты сейчас дотрындишься до того, что в твоих словах появится толика истины. Шел бы ты отсюда во свояси и не позорился, умирает он». «Но я...» «Головка от синхрофазотрона!» — рявкнул док. «Но вы же давали Гиппократу!» — не унимался Москвин, идя уже на принцип, не привыкший к тому, что ему отказывают. «Я и звездюлей дать могу, так что не зли меня, или окажешься клиентом травматолога, а так как я за него, то трехмесячный курорт с растяжками тебе будет обеспечен». «Да вы!» Задыхаясь от злости, выскочил из коридора Москвин. «Ну, раз все живы и здоровы, то давайте, чумазики, на осмотр и мыться», скомандовал Сенчуков, хитро подмигивая притихшему парнишке. Десять ноль ноль. Пригород города Джанкоя. Крым. Иван Марченко. В принципе, слова Федора оказались пророческими. Часы уже показывали 10, а на просторах внезапно возникшего на пустыре, близ насосной станции рынка, царили абсолютная тишина и спокойствие. Ветер гонял меж прилавков, даже какие-то птички чирикали. Идиллия! Бывший городской рынок располагался в самом центре города, возле железнодорожного вокзала, поэтому там плотно обосновались мертвые. Вот и решено было перенести столь необходимый объект за город, поближе к резиденции новой власти. Грубо сколоченные и сваренные из покрытых ржавчиной арматурин и железных листов прилавки с навесами от дождя и солнца, под которыми сейчас ютились перекрикивающиеся воробьи, на которых через несколько часов начнут раскладывать свои честно награбленные товары мародеры и прочие продавцы, впечатляли девственной пустотой. Возведенный буквально за несколько дней из плит из спрессованной стружки бар с допотопными табуретками вместо высоких барных стульев на хромированных ножках тоже был закрыт, хотя возле него уже крутилось несколько подозрительных личностей, жаждущих опохмелиться дешевым пойлом. А вот бродячие собаки и кошки, которые так частенько присутствовали на городских рынках, отсутствовали здесь как класс. Видать, охрана попросту отстреливала любых случайно забредших сюда животин, боясь, что те могут быть заражены. А чтобы трупы не привлекали с собой ненужное внимание, то и дело случайно забредающих сюда мертвецов, их закапывали где-то невдалеке. На окраине треугольной площадки, образовавшейся на пересечении трех ветвей Северо-Крымского канала, практически возле самой кромки воды, начали выстраивать из пенобетонных кирпичей какое-то здание. Наверное, очередная забегаловка, коих здесь оказалось, как ни странно, не очень много. На пальцах одной руки можно было пересчитать. А вот сопутствующих увеселительных заведений, типа борделей, не было вообще. Хотя Иван почему-то предполагал их здесь увидеть несметное множество. Ведь человеческие слабости всегда служили источником дохода при любом государственном строе и в любое время, даже в самое паршивое и опасное. Федор, после того, как перемолвился парой фраз с охраной на въезде, куда-то исчез. Правда, потом ненадолго появился, но на все вопросы отвечал уклончиво. Но все же парни узнали от него, что и бордель, и основные торги по живому товару проходят чуть в стороне, там, где обосновался сам Джамиль со своими людьми, на территории самой насосной станции. Мол, там и здание есть подходящее, и строить ничего не надо, да и сама территория огорожена крепким бетонным забором. А рынок — это так, для более широкой публики, с меньшими запросами и умеренными амбициями. Основной же навар крутится на закрытой территории, на которую еще предстояло попасть. Иван продолжал бесцельно бродить по пустынному рынку, поднимая улежавшуюся пыль, пока его товарищи по путешествию отсыпались в припаркованных на огромной стоянке машинах. А вот Марченко не спалось, хотя он порядком устал и вымотался морально. Но мысль, что где-то здесь может быть его сестра, не давала возможности закрыть глаза ни на минуту. От окружающих островков каналов, по которым текла зеленоватая, от многочисленных растущих на дне водорослей вода, шла прохлада, характерный запах ила и кваканье лягушек, которые, несмотря на отнюдь не летнюю погоду, расплодились неимоверно. «Ты чего бродишь, как неприкаянный?» — прозвучал за спиной Ивана незнакомый голос. Иван медленно обернулся, желая взглянуть на заговорившего с ним, и увидел перед собой средних лет мужика в потертом камуфляжном бушлате с выцвевшим серым меховым воротником, что был распространен в армии лет 15-20 назад, а нынче, который таскала чуть ли не большая половина мужского населения, выжившего населения. На голове у незнакомца была повязана темно-зеленая бандана, поверх которой были одеты противосолнечные очки с зеркальными стеклами. Одень такие на глаза, и другим, как минимум, будет неуютно вместо глаз собеседника видеть свое собственное отражение. С одной стороны, из-под бушлата выглядывала висевшая на поясе старая потертая кобура, наверняка с пистолетом Макарова. С другой же виднелся кончик ножен, судя по ширине лезвия, не менее чем с чесаком, вложенным в них. Другого оружия на первый взгляд не было, но незнакомец не выглядел совсем уж простачком, да и верхняя одежда могла много чего под собой скрыть. А вот сам Иван не любил такие громоздкие бушлаты, тяжеленные, хоть и теплые, но сковывающие движения. В них не то что бегать нельзя, в них ходишь с трудом, напоминая качка, перекачавшегося стероидами. Поэтому лучше уж одежду потоньше, но посвободнее. «Тебе-то что?» — вернул шпильку Иван, оценивающе глядя на незнакомца, заложив большие пальцы за боковые карманы брюк и наклонив голову на бок. «Да ничего, просто спросил. А ты чего сразу бычку включаешь?» «А я ее и не выключал», — буркнул Иван и развернулся, намереваясь уходить. «А я уж было подумал, что ты ищешь, где тут девчонок продают». Иван резко остановился и повернулся, вопросительно взглянув на незнакомца. Тот заметил взгляд и широко усмехнулся, обнажая кривоватые зубы. «А если это и так? Ха! Ну тогда я могу подсказать, что здесь нет ничего интересного. Все самое интересное немного дальше!» Кивнул незнакомец в камуфляже куда-то в сторону, где возвышалась бетонная ограда и крыша какого-то здания за ней. «Я и так уже об этом догадался, только сейчас везде тихо. Насколько я знаю, все самое веселье начинается ближе к вечеру, так что, может, еще увидимся. Ты приходи. Мы сегодня таких красоток завезли, закачаешься. Обслужат по высшему разряду, и имя свое забудешь». «Ага, и купон постоянного клиента КВД в придачу», — скептически поинтересовался Иван. На что его собеседник только шире улыбнулся и развел руки в сторону. «Обижаешь! Девчонок обязательно осматривает врач!» «Врач?» — удивился такому заявлению Иван. «В этой дыре? Шикарно, скажу я вам, вы живете!» «А то есть тут, как оказалось, один! На все руки мастер!» «А дырку от пули может посмотреть?» Марченко сразу же вспомнил о Степе, хоть тот и не вызывал у него других чувств, кроме раздражения. Но мужчина понимал, что пуля-то она дура, любому могла прилететь. «Без понятия. Это у местных нужно узнавать, чем этот айболит конкретно занимается. Может, он не только по своим дыркам специализируется. Спроси». «Ладно, спасибо», — кивнул Иван и продолжил расспрашивать негаданного собеседника. «А вось еще чего полезного удастся узнать. Так, говоришь, товар хороший?» Незнакомец опять улыбнулся своей отнюдь не голливудской улыбкой и поднял вверх большой палец. «Это...» «Откуда?» — продолжил задавать вопросы Иван, а у самого даже сердце перестало биться в ожидании ответа. «С берегов самого Черного моря!» — усмехнулся собеседник, а потом добавил. «Не все ли равно?» «Да просто спросил». Незаметно перевел дыхание Марченко. «Ладно, посмотрим вечером на ваш товар». «Ну, лады!» Мужчина поднял руку, словно прощаясь, и отправился в сторону выхода, не обращая внимания на внимательный взгляд Ивана, устремленный ему вслед. «Значит, все же до вечера. Зря только спешили», — подумал Марченко, возвращаясь к машинам и размышляя над тем, что в принципе можно немного поспать. Хотя помимо сна, еще очень хотелось что-нибудь перекусить, желательно горячего и жидкого. Бутерброды уже сидели в печенке, да и сам желудок уже бунтовал против отсутствия маломальски нормальной пищи. А тут еще и естественная надобность организма сходить по нужде образовалась. Хотя, например, другим и бутерброд, состоящий из куска хлеба до слоя покрытой жиром тушенки сверху, показался бы праздничным ужином. Все же с хлебушком нонче были проблемы. Старые запасы быстро засохли, превратившись в сухари, да и те изгрызли уже. А новое еще предстояло испечь, а это не у каждого получается. Хорошо, хоть в Николаевке был хлебозавод, да запитать его электричеством удалось. Вот и хлеб свежий в поселке был. К тому же деревенские женщины и без заводского хлеба быстро сориентировались, да вспомнили припорошенные налетом цивилизации навыки. Закатали рукава, достали огромные миски и вперед хлеб месить. А вот вояки херсонские как-то нездорово налегали на выставляемые каравай, молотя их за обе щеки, рискуя жиром заплыть на деревенских харчах. Соскучились, видать. Попутчики, как оказалось, дрыхли без задних ног. Серега, развалившийся на переднем сиденье с откинутой спинкой, даже губами причмокивал во сне, в перерывах между раскатами храпа, похожими на рычание дизель-генератора. В припаркованном рядом «Шевроле Блейзер» отдыхали Леха и Степан. Последний, после изрядной накачки алкоголем, чтобы унять беспокоящую его боль. Поэтому из-за выдыхаемого им амбре стекла авто порядком запотели. Иван хлебнул воды из бутылки, лежащей под водительским сиденьем, усмехнулся при виде спящего Сереги и, проверив наличие пистолета, отправился на поиски отхожего места. Никаких табличек со стрелками и надписями типа «МЖ», к сожалению, на территории не наблюдалось, а пристраиваться за первым попавшимся прилавком было как-то не по себе, ибо это чистейшее свинство получается. На краю стоянки, возле импровизированного полосатого шлагбаума, сооруженного из кривой деревяшки, наспех покрашенной звездкой, дежурили пара охранников с закинутыми за спину старенькими веслами и переговаривались, периодически разражаясь громогласным хохотом. Один из них примостился на такой же несуразной лавочке, а второй просто стоял, облокотившись об опорный столбик. В чем заключалась задача этих бравых парней, Иван так и не мог понять, ведь ни забора, ни маломальского ограждения вокруг парковки не было, только шлагбаум, перекрывающий дорогу, и с двумя балдуями возле него. Отходил Иван все дальше и дальше, дошел уже практически до виденного ранее бетонного забора, где и свернул в сторону, скрываясь от возможных любопытных глаз. Не успел он пристроиться за разросшимся кустом ежевики, занявшим несколько квадратных метров, и всерьез намеревающийся покорить бетонную стену, как из заранее незамеченной калитки, предупредительно скрипнувшей несмазанными и заржавевшими петлями, вышло двое парней, волочащих за руки безжизненное тело. Иван, быстро застегнув ширинку, притих и, сам не зная почему, начал наблюдать за этими двоими. Мужики, перебрасываясь между собой ничего не значащими фразами, вели себя абсолютно обыденно, словно чуть ли не каждый день выволакивали женские трупы с развороченным лицом. Марченко даже с такого расстояния умудрился заметить, что вместо лица сплошное кровавое месиво, словно кто-то выстрелил той прямиком в затылок раскурочив все лицо. Голова от каждого шага подпрыгивала по дорожке, как какой-то приспущенный мяч. В некогда светлых волосах, теперь более похожих на половую тряпку, застревало все больше всякого мусора, а на голых ногах в районе коленок были сине-черные пятна, отчего зрелище становилось еще более жутким. Да и сам труп был скорее раздет, чем одет. Какого-то неопределенного цвета полупрозрачная сорочка, в которой только в немецкой порнухе и сниматься, разодранная и испачканная, сразу же давала понять, чем совсем недавно занималась покойница. И это были явно не уроки вокала. Мужики свернули с дорожки и направились мимо куста, позволив тем самым Ивану невольно услышать часть их разговора. «Да уж, только сегодня ночью привезли, и уже приходится тащить в яму. С этими извращенцами скоро новую рыть придется, а то это уже того, скоро с горкой будет», — сокрушался один из них. Только больше было похоже, что негодование мужика вызывает не сам факт смерти девушки, а что приходится тащить ее труп куда-то. «Да и яму-то зарыть надо, а то уже мертвяки набредают, их тут только не хватало. Надеюсь, шефу отстегнули за нее кругленькую сумму, а то она толком-то и не успела окупить себя. Жалко!» Остановился первый, повернув голову и глядя на труп. «Ведь молодая совсем! Была!» Иван, не желая быть замеченным, инстинктивно прижался спиной к стене, отступив за ветвистый куст и жалея, что сейчас не лето. Было бы лето, фиг бы его кто заметил здесь за покровом листвы. А сейчас вероятность быть обнаруженным очень и очень возросла, несмотря на распускающуюся молодую поросль. Оставалось только уповать на невнимательность мужиков, волочащих стройное девичье тело. «Еще и молоденькая совсем, девчонка!» — скривился второй, наоборот, стараясь лишний раз не смотреть на труп. «Тот клиент только таких и берет! Фу, как ты можешь смотреть на это? У меня аж мурашки по коже бегут! У самого дочка такого же возраста етить налево!» Марченко невольно перевел взгляд на тело, что безжизненной куклой лежало на земле, и сердце его словно ухнуло в пустоту. Почему-то Ивану девушка вдруг показалась удивительно знакомой. Такая же фигура и цвет волос, как у его сестры. «Да я за это время на такое насмотрелся, что уже ничего не ёкает внутри. Это раньше, чуть что и желудок наизнанку, а сейчас привык, что ли. Так что и ты привыкнешь. А по поводу девчонки, раньше-то все заканчивалось немного по-другому». Ничего не замечая вокруг, продолжали разговор двое мужиков, поражая своей беспечностью. «А теперь этот изврат, как с цепи сорвался! Видел, что он с ней сделал? Места живого не осталось!» Иван все больше и больше убеждал себя, что перед ним никто иная, как его сестра, с ужасом понимая, что опоздал, и чувствуя, как волна бешенства накрывает его с головой, заставляя забыть про осторожность. «Еще бы!» — кивнул второй. «Он после того, как вдоволь с ней поиграл, переломал ей все ноги, а после и вовсе нахрен выстрелил в затылок. Видишь, как лицо раскурочено. Фу, блин, смотреть страшно!» «Я же говорю, извращенец какой-то!» — сплюнул первый. «Давай, надо еще яму закопать, а то еще эти твари набредут. Шеф с нас тогда шкуру сдерет. И это в самом прямом смысле слова, без базара. Видел я как-то. Привязали одного к столбу и...» Но второй мужик перебил первого, не дав рассказать, что же такого тот видел, ибо и так понимал, что ничего хорошего или приятного. «Пойдем!» Мужики переглянулись, дружно вздохнули и продолжили волочить тело в известном лишь им одном направлении, пока Иван тщетно пытался прийти в себя, заставить дышать себя ровнее и глубже. Но ничего не помогало. Он так и продолжал стоять, даже не чувствуя шершавой стены, которой прижимался его затылок, и смотреть вслед уходящим мужикам. Глаза словно залила какая-то мутная пелена, которая пульсировала с каждым ударом сердца, словно сжимая голову в какие-то железные тиски. Иван сам не понимал, как на негнущихся ногах последовал за теми двоими, идущими вдоль забора. Наконец, мужики остановились и, ухватив труп еще и за ноги, раскачали его и сбросили куда-то вниз, деловито отряхнув руки после этого. Эта равнодушная деловитость была последней каплей, перевесившей чашу терпения мужчины. Тот, абсолютно не видя перед собой ничего другого, кроме двух фигур, вытащил пистолет и разрядил весь магазин, с удовольствием наблюдая, как пули вгрызаются в незащищенные тела и как те сломанными куклами падают на землю у самого края ямы. После чего, медленно, пошатываясь из стороны в сторону, словно после бутылки крепчайшего самогона, подошел к краю ямы, на дне которой было уже несколько трупов помимо тела сестры, зачем-то глянул вниз. Затем обернулся и ногами столкнул туда оба свежака, абсолютно не подумав, что через несколько минут трупы начнут оживать, и сам словно только-только сообразил, чем ему все это грозит, бросился бежать со всех ног обратно на стоянку, понимая, что буквально через минуту здесь будет негде яблоку упасть от набежавших вооруженных людей. Последние не заставили себя ждать. Выскочивших из-за поворота охранников с парковки, Марченко уложил буквально с двух выстрелов. Те, не ожидая такой прыти, так и завалились на землю с удивленно распахнутыми глазами и с немым вопросом на лице, что это было. Попросту перескочив через одно из распластавшихся тел, Иван не стал замедлять ход, даже для того, чтобы поднять автоматы и обшмонать карманы убитых, хотя раньше бы от такого он точно бы не отказался. Частенько в карманах можно было найти много чего интересного, как минимум сигареты, а как максимум запасные патроны или магазины к трофейному оружию. Но сейчас не было времени. Пульс с методичностью и напором отбойных молотков стучал в висках, словно поторапливая и заставляя бежать с неимоверной огромной скоростью, хоть в олимпийскую сборную по легкой атлетике записывайся. А вот ноги были как ватные, абсолютно не желали слушаться, и то и дело норовили споткнуться о не кстати подвернувшийся камешек. Случайные же свидетели, что только что слышали выстрелы, но не видели, что конкретно произошло, провожали торопящегося парня удивленными взглядами, хотя, по правде говоря, особого значения такому событию не придавали. Даже выстрелы не вызвали столь ожидаемого ажиотажа. Попривыкли уже, наверное, но все равно медлить было нельзя. Местный хозяин так просто убийство четверых своих людей не простит. Иван резко распахнул водительскую дверь своего авто и, запрыгнув внутрь, чуть было не споткнувшийся порог, быстро включил зажигание. Не дожидаясь прогрева машины и не реагируя на удивленные вопросы все еще не до конца проснувшегося Сереги, который больше всего был похож на перебравшего лишку китайца, Марченко рванул с места в карьер, взвизгнув покрышками и подняв после себя клубы пыли. Хорошо, хоть припарковались вчера удобно, не пришлось тратить время на выруливание со стоянки. Теперь, никем не охраняемый, но все же закрытый шлагбаум, он попросту объехал, немного поскакав по бездорожью, благо трофейный автомобиль, отобранный у разгромленной вчера банды, обладал повышенной проходимостью и, выбравшись на открытую дорогу, попросту вдавил педаль газа, направляясь в сторону города. Хотя куда еще можно было бежать? Не в степь же! «Эй, ты чего?» — окончательно очухался Серега, разлепив глаза и стараясь рассмотреть, что же происходит вокруг и с чего такие гонки. Но с положения лежа панорама, открывшаяся ему, ограничивалась только небом, виднеющимся в ветровом стекле. «Ты куда-то гонишь? Что случилось?» Наконец, Якименко додумался поднять спинку сиденья и обрел способность видеть дальше своего носа. Да вот только сосед не спешил отвечать на вопрос, поэтому последний пришлось повторить. «Эй, Вано, ты куда так несешься? Где Леха со Степкой?» «Это что, по нам стреляют?» — взвизгнул Серега, неожиданно для самого себя. даже сквозь гул мотора услышав звуки выстрелов. «Да!» — коротко бросил Иван, подняв глаза к зеркалу заднего вида, в котором были видны две машины, летящие за ними. Из окон одной, чисто по-голливудски, высунулся вооруженный мужик и поливал летящее впереди авто свинцом. «Очешуеть!» — хлопнул себя по лбу Серега и сполз немного по сиденью вниз, нащупав родной АКС у себя на коленях. «А позволь поинтересоваться, из-за чего? Кому мы уже дорожку перешли? И главное, когда успели?» «Блин, Серый, ты думаешь, сейчас это так вовремя?» «Зашибись! Должен же я знать, за что меня хотят превратить в решето! Поспал, блин!» «Потом, потом!» Нервно дернул плечом Иван, объезжая так неудачно подвернувшуюся выбоину на дороге. «Давай сначала отделаемся от них, а потом уже будешь меня доканывать своими вопросами!» «Вот ёшкин дрысь! Отдохнул, называется! Приспусти окно! Попробую колеса им пробить!» Сергей пробежался пальцами по сложенному рамочному прикладу, намотал ремень автомата на руку для пущей уверенности не выронить его при тряске и отстегнул ремень безопасности, а тут как раз и стекло с его стороны опустилось. «Сделано!» — прокомментировал Иван, нервно крутя баранку. Он активировал стеклоподъемник нажатием кнопки и тут же ощутил, как по лицу скользит холодный ветер, ворвавшийся в салон, а по ушам ударил привычный шум шуршащих по старенькому асфальту колес. Серега, кряхтя и ругаясь, передернул затвор автомата и, подражая преследователям, корпусом вылез в окно, рискуя вывалиться на полном ходу. Хорошо, хоть дорога пока шла по прямой, и особой надобности делать повороты не было. «Сначала стреляем, потом разбираемся!» Таков был нынче закон для тех, кто хотел выжить, и чему Серега, не задумываясь, прислушивался. Первая очередь ушла откровенно в молоко, потому как Иван несколько раз дернул руль, объезжая очередные выбоины, коими так славились местные дороги. Хорошо, хоть Сергей стрелял короткими очередями. Ученый уже. Вторая попытка тоже не увенчалась успехом. Все же стрелять из мчавшейся почти под сотку машины по такому же, виляющему по всей дороге противнику, было весьма и весьма непросто. Но Якименко не отчаивался. Нормативы по стрельбе у него всегда сдавались на отлично, хотя в подобной ситуации он оказался впервые. Да еще и матерился во весь голос, зная, что его все равно никто не услышит и краснеть не придется. «Черт!» — шальная вражеская пуля чиркнула по щеке, оставив после себя кровавый след и ощущение, что кто-то раскаленным железом хорошенько так приложил по морде. Сергей инстинктивно дернул плечом, вытирая вмиг набежавшую кровь. Были бы свободны руки, он бы со стопроцентной вероятностью дотронулся бы до раны и убедился, что на пальцах осталась кровь. Но сейчас было не до того, да и руки были заняты. «Эх вы ж, самки дикой собаки!» — ругался себе под нос парень, понимая, что еще бы несколько сантиметров правее, и вместо его головы была бы сплошная квашня. Об этом думать не хотелось. Страшно. «Ты чего там? Зацепила?» — попытался докричаться до товарища Иван, мысли которого уже более-менее просветлели, позволяя ему теперь вновь соображать трезво и осознавать то, что он натворил в припадке ярости, и чем теперь все это грозило как ему, так и его попутчикам. «Нормально!» — проорал в ответ Серега, пытаясь перекричать свист ветра в ушах. «Ровнее веди, мать твою, ровнее! Пытаюсь прицелиться!» Но какое там? То ямы, то ухабы, не считая стрельбы за спиной, от которой как бы тоже не мешало бы уворачиваться, то редкие авто по встречке, одно из которых угораздило попасть под раздачу, и которое теперь покоилось в кювете. А тут еще и... «Сейчас поворот будет!» — во все горло заорал Марченко. «Держи, Серега!» Машина с креном вошла в крутой поворот, рискуя оказаться на двух колесах, а то и улететь с дороги. Серега, только чудом не вывалившийся из окна, чувствуя неимоверное напряжение в ногах, крепче вцепился в цевьё и прижал рамочный приклад к плечу. Надавил несколько раз на спусковой крючок, с радостью и неимоверным облегчением наблюдая, как, наконец, выстрелы достигли своей цели, и головная машина, потеряв управление, вылетела в придорожные кусты. Никакого взрыва, как обычно показывают в американских фильмах, не было. Просто свалился автомобиль на обочину, воткнувшись мордой в растительность, где и затих, вращая колесами, задранными к небу. «Ес!» — по-мальчишески заорал Сергей и чуть ли не запрыгал на месте, благо это сделать было неудобно. Второй автомобиль еще преследовал беглецов пару сотен метров, но постепенно начал сбавлять скорость, а после и вовсе, предварительно остановившись, развернулся назад, наверное, товарищам своим помогать выбираться. Серега, сложив приклад, с трудом втиснулся обратно в салон и, довольный, плюхнулся на сиденье, не забыв поставить автомат на предохранитель. «Ух, ну, теперь рассказывай, что это было и почему я, как какой-то эквилибрист, должен был отстреливаться от преследователей?» «Я напортачил», — коротко бросил Иван, стараясь не обращать внимания на вопросительный взгляд соседа. «Ага, и?» «Сильно напортачил. А поконкретнее? И где Леха со Степаном?» «Наверное, в лагере», — пожал плечами Иван, сбавляя скорость, едва не проскочив поворот, ведущий в город. «Наверное? Ха! А ну-ка рассказывай все с самого начала, и без твоих штучек. Что случилось, пока я спал? Почему за нами гнались? И где остальные наши?» Делать было нечего. Пришлось Ивану все честно рассказать. Выложить, так сказать, правду-матку, как на духу. Другого же выбора все равно не было. «Зашибись!» — хлопнул себя по лбу Серега. «Ты о чем вообще думал? Придурок, ты нафига это сделал?» «Не знаю, как накрыло что-то!» — буркнул Марченко, сбросив скорость и аккуратно объезжая стоявшего посреди дороги мертвяка. «Сбивать не стал. Собьешь такого, и если не повредишь машину, то кишки на колеса намотаешь. Отмывай потом, иначе будет такое амбре, что голова кругом пойдет». «Накрыло его! Это нас только что чуть было не накрыли! И как теперь из всего этого выкручиваться прикажешь? Мужики-то и не в курсе, куда мы пропали! Хорошо, если местные не додумаются с них начать наши поиски, ведь много кто видел, что мы вместе приехали!» «Придумаем что-то!» — мрачно пообещал Иван, то и дело поглядывая на показатель топлива и не понимая, в чем дело. Стрелка слишком уж быстро двигалась влево, что не могло вызывать приятных ощущений. «Не будь как баба!» «Это я-то веду себя как баба!» «Заметь, это ты сначала делаешь, а потом думаешь, так кто из нас ведет себя как баба?» «Говорю же, придумаем что-то! Смысл сейчас устраивать разборки? Или ты сдаваться предлагаешь?» «Ничего я не предлагаю! Думать будем! Только теперь думать надо будет хорошенько и основательно!» Несколько раз кивнул Серега, нервно теребя ремень от автомата. «Ты чё, печку включил?» «Ого! Зачем?» «Чтобы стекла не потели!» — нехотя ответил Сергей. «Так они и так не потеют!» «Так не потеют, потому что печку включил!» «Логика, блин, у тебя!» — хмыкнул Марченко, отмечая, сколько разбитых окон в окружающих улицу хрущевках. Одно здание даже было с рухнувшим пролетом, повредившим квартир 6. Газ, наверное, взорвался. Иначе объяснить подобную картину было сложно. Не боевые же действия здесь велись с применением артиллерии. Парни неторопливо въехали в городскую черту, и теперь нужно было быть вдвойне аккуратными, ведь опасность представляли не только ожившие мертвецы, хоть и редко, но то и дело столбиками мелькавшие на обочинах, но и брошенные автомобили, перекрывающие улицы, которые способны попросту блокировать движение, подвергая смертельной опасности заблудившихся и потерявшихся. Вот тогда-то и могут вступить в дело те самые мертвяки, которые поодиночке не представляли особой опасности для автомобилистов, а вот собравшись в толпу... Кстати, о толпе. Иван уверенно обогнул непонятно откуда взявшееся на проезжей части автомобильное колесо, обратив внимание на странную картину, происходящую на одной из примыкающих улиц, большинство которых было четко и геометрически правильно расположенных. Все же равнинный ландшафт позволял. «Гляди!» — притормозил он на перекрестке, так и остановившись посреди полосы, не приняв вправо, как сделал бы в мирной жизни. «А зачем? Кто его тут обгонять будет или штрафовать?» Двигатель довольно урчал на холостых оборотах, готовый в любой момент по нажатию на педаль газа рвануть с места, а его звук гулко разносился по пустынным улицам, отражаясь от пятиэтажек. «Куда?» — переспросил Серега, шаря взглядом в поисках того, что могло бы привлечь внимание водителя. «А вон, справа на улице, видишь?» Сергей слегка подался вперед, чтобы разглядеть происходящее справа от Марченко, и нахмурился, не понимая, что там происходит. «И что это?» «Зомбаки жрут!» «Ха, коне видаль!» — хмыкнул Якименко. «И что тебя так удивило? Или ты желаешь, чтобы я продемонстрировал содержимое своего желудка? Так вот, в нем ничего нет, и это тоже проблема. Поэтому давай, поехали! Чего тут торчать, как три тополя среди тундры?» «Ты обрати внимание, что они жрут!» Серега опять присмотрелся к гастрономическим изыскам зомбаков, сгрудившихся над раскинувшимся телом. Их было человек... Нет, не так, не человек. Существ шесть. Некоторые опустились на четвереньки и по собачьи зубами вгрызались в тело, еле прикрытое разорванной одеждой. Интересно, одежда уже была порвана? Или это мертвяки додумались ее порвать, чтобы до тела добраться? Другие сидели на корточках и помогали себе измазанными руками, отрывали плоть и жадно запихивали себе в глотки, давясь, но продолжая свой кровавый пир. Жуткое зрелище, мерзкое. «Блин, ну чё ты пристал со своими зомбаками?» — отвел взгляд от этого пира во время чумы Серега. «Чтоб им пусто было! Ну, труп жрут! Заловили, видать, кого-то! Вот и харчат! Сейчас оживет, и жрать они его перестанут!» «Да не в том дело!» — пытался объяснить Иван очевидное, которое обычно внимательный Серега почему-то не замечал. «Они же своего собрата дожирают!» «В смысле собрата?» «Глянь на тело внимательнее, но на те части, которые удается разглядеть, это же явно не свежачок!» «Ты хочешь сказать, что они жрут своих же мертвяков? В смысле совсем мертвых? Тех, которые по второму кругу?» «Получается, что так!» — задумчиво почесал подбородок водитель. «Ну и нормально, и утилизировать ничего не надо. Может, сами друг друга посжирают. Ну, лет и так, через пять». «Да чтоб они повывздыхали все!» Иван приспустил стекло и сплюнул. «Ладно, поплыли дальше, а то вон те двое уже таращатся на нас». «Ну и пусть себе таращатся. Как там пелось? Нас не догонят». «Так-то оно так, но все равно жутко становится от их взгляда. Так смотрят, будто уже жрут тебя. Поэтому, чтобы их мечты и сокровенные желания не воплотились в жизнь, давай двигать дальше». На том и порешили. Марченко мягко нажал на педаль газа и переключился на вторую скорость, проезжая этот перекресток. Городок казался совсем пустым, не считая маячивших то тут, то там неживых фигур. Иногда по дороге порывы ветра гоняли мусор, разносимый по всей округе. Теперь-то утилизировать и вывозить это все на полигон твердых бытовых отходов было некому. Вот то и дело, по дороге катились разнокалиберные целлофановые пакеты, пластиковые бутылки и прочие отходы жизнедеятельности современной цивилизации. Вот уж точно. Быть может, откопают через тысячу лет в фантиках от жвачки и осколках монет. Глядя на гонимый по обочине полосатый сине-розовый целлофановый пакетик, Серега размышлял: ведь весь этот мусор будет разлагаться не одно десятилетие, а то и столетия не хватит. Хорошее же мы оставили наследие будущим потомкам. Загаженная планета населенная живыми мертвецами. Хорошие предки, ничего не скажешь. Иван пару раз мельком глянул на задумавшегося о чем-то своем Серегу. Ты чего такой притихший? Да вот, задумался. Интересно, а мертвяки вообще имеют тенденцию гнить? Саморазрушаются ли они, или так и будут продолжать свою неестественную жизнедеятельность? Ого, ну и думы у тебя. Даже и не знаю, что ответить. Хорошо было бы, если бы в какой-то момент они сами разложились. Но что-то мне подсказывает, что нашим мечтам не суждено сбыться. По крайней мере, пока. Хреново! Вот уж! Да что это такое? В сердцах воскликнул Иван, немного сбавив скорость, чтобы объехать очередную брошенную среди дороги машину. Такие попадались, как ни странно, весьма регулярно. Это же отличалось от остальных, разве что следами пуль на лобовом стекле, будто кто-то очередью засадил от всей души. Тут же, буквально в нескольких метрах от автомобиля, крутился мертвяк, словно не хотел отлучаться далеко. Молодой парень, насколько можно было определить, по отвисшим мышцам, уже не обезображенного первичным разложением лица, одетый не по погоде, в футболку с коротким рукавом, щедро запачканной запекшейся кровью и измазанной в грязи и пыли. Серега даже голову повернул, чтобы поподробнее рассмотреть мужика. «И чего он в таком прикиде здесь шастает?» — размышлял дезертировавший срочник. «Хотя если мертвяк крутится у разбитой машины, то, может, это его машина и есть? Вроде укусов или подобных повреждений, которые бывают при чрезмерно тесном контакте с зомбаками, не было видно, только расплывшееся кровавое пятно на груди, заставлявшее предполагать, что очередь, прошившая лобовое стекло, убила еще и водителя или пассажира. А если учесть состояние кожи, то можно было предположить, что убили парня не так давно. Уж этот-то Серега научился определять с первого взгляда. Хоть в патологоанатом и иди. Авто проехало по улице под пристальным взглядом зомби, засмотревшегося вслед уезжающему автомобилю. Какое-то время мертвяк еще неуверенно потоптался на месте, словно размышляя, быть или не быть. А потом, видимо, все же решившись, подволакивая правую ногу, двинулся вслед уехавшему авто. «Видел?» — кивнул назад Серега. «Что?» — переспросил Иван, не отвлекаясь от дороги. «Мертвяка! Но только что мимо проехали!» «Ну и что? Что с того?» «Да просто убили его! Очередью в грудь! И сам мертвяк относительно свежий!» «Ты мне его варить предлагаешь?» — неудачно пошутил Иван. «Угу! Я к тому, что в городе стреляют!» «Ну а почему бы не стрелять? Знаешь, какая самая главная достопримечательность этого городишки? Железнодорожный узел. Между прочим, одна из крупнейших сортировочных станций в стране. Так что представь, сколько добра можно найти в этом захолустье. Это да. К тому же не стоит отбрасывать со счетов и окопавшегося на насосной станции этого татарина. Как там его? Джамиля, нерадостно подсказал Иван, поглядывая то в зеркало заднего вида, то в боковые зеркала. Точно! Серегу же окрестные пейзажи вовсе не интересовали. Да и что там смотреть? Стандартные пятиэтажные хрущевки, потемневшие от времени и отсутствия планового ремонта со стороны жилищно-эксплуатационных организаций. Стены украшали разнокалиберные балконы, обитые дешевым пластиком, или просто потемневшие от времени и дождей деревянные рамы с замыленными мутными стеклами, которым несколько лет не касалась тряпка с водой. Такие же унылые дворы с траншеями вместо асфальта. Ладно, парни ехали на внедорожнике с хорошим клиренсом, а что делать низкопосаженным машинкам? Разве что убивать ходовую в лучшем случае, а то и колесо можно в какой яме оставить. И так везде, куда ни кинь. Даже детские площадки соответствовали общему настроению уныния и серости. Поломанные качели, покосившиеся турники, детские песочницы без песка, которые за зиму попросту вымыло дождями или таявшим снегом, и в которых теперь вместо шумных карапузов неподвижно стояло несколько собак. Странные были собаки, неправильные какие-то. Да и деревянные фигурки на детских площадках тоже заставляли сказать «нет» наркомании среди мастеров-плотников, которые делали эти самые фигурки. Все же царевна-лягушка с черепно-мозговой травмой, привнесенной торчащей из головы стрелой, выглядела слегка угрожающе. Зато в духе времени, мол, не дал Иван-царевич лягушке обратиться, упокоил навеки вечные. «Слушай, а куда мы едем?» — внезапно поинтересовался Сергей, словно проснувшись в какой-то момент. И ведь действительно, оторвавшись от погони и вздохнув спокойно, Серега только сейчас подумал, что неплохо бы определиться с дальнейшими действиями. Ведь их попутчики, Алексей Покровский и Степан Рогов, оставшиеся в лагере, ни сном ни духом о том, куда делась вторая половина и так небольшого отряда. А возвращаться обратно к Насосной, после того, что там начудил вспыльчивый Марченко, было равносильно смерти. Проще было добровольно скормиться зомбакам, чем попасться в руки приятелям и коллегам убиенных. «Понятия не имею», — честно признался Иван в ответ на вопрос Сереги. Вновь встревоженно взглянул сначала на датчик топлива, а затем в зеркало заднего вида. И, увидев там то, что и предполагал увидеть, мрачно выдал: «Серег, у нас еще одна проблема!»